эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 апреля 2017 года, четверг, а по одному из старинных 9-й день месяца посева и наречения 7525-го лета, седмица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Тренажер Правила. Мифы и реальность». Автор-сказитель Евгений Кочкин-Штоль. Здравия тебе, Евгений! Да, добрый вечер всем! Жень, сначала о себе немножко расскажи, кто ты, откуда, чем занимаешься, почему такая тема эфира интересная тобой предложена? Я из Челябинска, в 2010 году здесь у нас с коллегами организовали специальный центр, задача которого была исследовать с точки зрения биологических наук, как влияет тренировка на человека, в частности на физическую. И с 2010 года, когда я впервые познакомился с этим тренажером, встал вопрос о том, каким образом на нем тренироваться. Потому что, с одной стороны, существует у нас информация, да, о том, что есть это явление в культуре нашего народа. А с другой стороны, непонятна методика. Потому что Правило – это не только тренажер, но и способ тренировки на нем. И вот мы поставили себе задачу, если можно так сказать, найти именно способ тренировок, обосновать его с точки зрения физиологии, то есть то, как эти тренировки действуют на физиологию человека, на психологию человека, как они меняют его как личность. То есть такое системное достаточно исследование. И с 2010 года мы начали заниматься вот этой творческой работой. И как результат, на сегодняшний день существует методика, которая математически проверена, то есть есть движения, выполняя которые мы знаем, какой будет результат в теле, какой результат будет в нервной системе и как меняется характер человека. Вот, если вкратце, то это так. Вот слово «математическое» здесь как-то несколько, наверное, или настораживает, или удивляет. Как можно физиологию человека с точки зрения математики объяснить? Вот поясни, пожалуйста. Есть такое понятие «достоверность». То есть, если мы возьмем историю, скажем, время античности, когда философы смотрели на мир и воспринимали его умозрительно. То есть, то, что я вижу, то и говорю. И эти знания, их нельзя назвать достоверными, потому что истинные знания, они появились тогда, когда появилась наука, то есть порядка там 200-300 лет назад. Например, мы получаем определенные результаты, параметры, ну, скажем, как меняется сила нервной системы. Сила нервной системы, другими словами, это работоспособность нервных клеток. Это конкретный количественный показатель. То есть мы берем группу от 10 до 20 человек, тренируем ее, замеряем до тренировочного цикла параметр этот и после. И потом сравниваем результаты. И вот полученные данные, они математически обрабатываются. То есть есть понятие данные достоверные и есть понятие данные недостоверные. Как это выглядит? То есть мы потренировали мужчин, группа 10 человек, и получили у них положительные результаты. Если данные достоверны, то значит и у 100 человек, и у 200 человек результаты будут примерно точно такие же. Это первый момент. И второй, он тоже очень важный. Достоверные данные, или другими словами, истина, да, которая математически подтверждена, она будет работать и через 50, и через 100 лет. То есть, например, вот мы сегодня здесь сидим и говорим о том, что есть такое вот явление в культуре нашего народа. Есть система тренировок, и через 100 лет эта система, она будет так же эффективна, как и сейчас. Почему мы можем это утверждать? Потому что проведена математическая статистика. Я понятно объясняю? Достаточно просто. В общем-то, да. Хорошо. Итак, давай немножечко все-таки Еще о самом тренажере поговорим, правила, потому что есть разные виды правил. Вот в ролике, который я смотрел тебя, там, ну так, меня потрясли эти правила. Не то, чтобы короб какой-то из металла сделан, там я видел ролик, а такие веревки натянуты, деревянные бруски, так это смотрится достаточно так жестко, так массивно. Что ты можешь сказать о разновидности их правил, чтобы нам понять, чем они отличаются и какой вариант ты рассматриваешь в данном случае? Но за место меня уже сказали, то есть страна у нас узнала массово о тренажере из произведений Сергея Трофимовича Алексеева, я имею в виду «Волчью хватку». То есть там совершенно конкретно описана конструкция. То есть это правило, это тренажер, где в качестве привода используется груза. Не лебедка, а именно груза. И второй источник – это летописи славян, где описывается в том числе и конструкция, используемая берсерками во время подготовки и формирования своих воинов. То есть, когда мальчик рождался, уже заранее знали, что у него предназначение, то есть у него воинская, мужская стратегия. Его с самого детства начинали уже тренировать, и в том числе и тренажеры сами, они делались под ребенка. И в качестве привода там также использовались груза. Почему это важно? Почему я подтверждаю, что это принципиальный вопрос? Потому что, когда мы поднимаемся на грузах, особенно реальная тренировка, где масса грузов, она превышает там, или равна порядка 1000 килограмм. Груза падают с очень большим ускорением. То есть при определенной подготовке это реально все выдержать. И возникает так называемый динамический удар на сухожилие. Динамический удар, когда груза с ускорением тянут тело в одну сторону, и сухожилие, соответственно, а мышцы в противоположную. И вот сухожилия, они получаются на границе, в эпицентре вот этой нагрузки. И это вызывает там определенные физиологические реакции. И здесь же идет активация костного мозга, то, о чем впервые было написано в «Волчьей хватке». Вот. Соответственно, тренажеры, которые на лебедке, они не позволяют осуществить вот этот важный принцип динамического удара. Но их можно назвать подвесными системами. Вот, допустим, современная медицина, есть у нее раздел кинезиотерапия. Если по-простому, кинезиотерапия – это лечение движением. И есть раздел механотерапия, где представлены вот эти вот подвесные системы. То есть есть и системы на лебедке, есть системы типа экзоарты. Они очень хороши в медицинском плане. Но надо понимать, что это не правило. Это совершенно другая песня. То есть все медицинские установки, они позволяют работать с телом. Там, снимать блоки именно телесные. В основном они используются в качестве коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Они позволяют перепрограммировать, скажем так, соматическую карту тела. Но истинный процесс, тот, о котором описан в «Волчьей хватке», он там не происходит. То есть здесь мы можем сказать смело, что с одной стороны правило – это конструкция, привод которой на грузах, и груза должны падать, они не должны медленно опускаться. Это совершенно другой процесс. И второй момент – правило как процесс. Что происходит с человеком не только с его телом, но и с его существом во время этой тренировки. И если мы будем, опять же, опираться на волчью хватку, то там описывается состояние под названием правила с ударением на первый слог. И вот важно выдержать две составные. Первая – конструкция. Второе – это процесс. Вот если вкратце, то это так. То, что представлено, допустим, у нас, система «Вихрь» в Братине, это способ тренировок, это один из видов движений. Это не правило, а именно движение на правило. Но я бы ответил на этот вопрос. Хорошо. Здесь упоминается у нас в анонсе про ратное искусство с точки зрения науки. Вот давай немножечко поговорим, что такое ратное искусство, и опять же, каким образом ратное искусство с точки зрения науки может быть оценено, рассмотрено? Во-первых, мы должны ввести такое понятие, как мужская природа, ну, в наш разговор. То есть все, что связано с ратными вещами, с мужскими вещами, то есть есть понятие «жизненная стратегия». То есть мужчина, воплощаясь, или существо, воплощаясь в мужском теле, оно несет в себе воплощение, ну, как бы цель. Цель или предназначение. И то, что мы рождаемся в мужском или в женском теле, это не случайно. То есть есть физиологическое обоснование этому процессу. Соответственно, очень важно, чтобы жизненная стратегия, если я рожден в мужском теле, она была мужской. Это основа вообще духовного развития. И, соответственно, женщина, рожденная в женском теле, да, существо, воплощенное через эту материю, у нее стратегия должна быть женской. И вот когда мы говорим про ратное искусство, мы подразумеваем одно из направлений именно мужской стратегии, то есть воинской. Вообще мужская природа, вот если мы возьмем мужчин, абсолютно всех, неважно, там, кто у нас стоит на рубежах или кто-то у нас стоит, там, стихи пишет, да, у всех природа в основе воинская. Физиологическое обоснование – это тестостерон, это железы, которые его продуцируют. Это определенная генетическая программа в гипоталамусе. Гипоталамус – это железа, которая контролирует работу всей эндокринной системы. И вот когда ребеночек в утробе пребывает, то под действием генетического кода и в том числе Y-хромосомы, если плод мужского пола, в гипоталамусе формируется программа поведенческая. То есть как мужчина, когда он родится, да, должен себя вести, взаимодействовать с окружающей средой именно по мужскому типу. Я повторяю, это генетически формируется. То есть мальчика еще в современном представлении не воспитывают, он у мамы в утробе пребывает, да? А и вот его естество мужское, оно уже закладывается. Но когда мы рождаемся, то воспитание, оно не всегда соответствует вот этой мужской природе. Мальчиков воспитывают как девочек, девочек воспитывают как мальчиков. И как результат, эндокринная система у нас начинает работать не совсем оптимально. И вот ратное искусство, как одно из проявлений именно мужской природы. И в основе мужской природы именно воинство. У всех. Просто тот, кто пишет стихи, да, человек, у которого в руках не автомат, а гусиное перо, он тоже богатырь. Но его воинская сила, она проявляется вот таким образом. Через служение, через идею. Да? И когда мы тренируемся на правило, важно же что? Чтобы вот эта программа в гипоталамусе, она заработала. Чтобы физиологические реакции, они были адекватны на соответствующую нагрузку. И была поведенческая реакция по мужскому типу. О чем здесь идет речь? Когда мы, например, в жизни попадаем в нагрузку, ну, допустим, неблагоприятный событийный поток. И бывает очень часто, чем сильнее нас жизнь сдавливает, да, тем слабее мы внутри становимся. Так вот, мужская поведенческая реакция, чем сильнее тебя сжимает, тем сильнее ты внутренне разгораешься. И когда мужчина входит в этот режим тренировок, направила, то люди, которые рядом с ним стоят, особенно те, которые помогают его загружать, он для них становится опасный. То есть от него такая волна исходит, что тебе, ну, так можно сказать, неудобно становится его грузить. И это первый этап на пути к духовному развитию, потому что в мужском теле это именно так происходит. Вот если вкратце, то таким образом. Угу. Так, и вот тут как раз наука, она здесь и объясняет многие моменты, о которых ты говорил, да, что мужчина – это ратник изначально, и главное его не испортить. И главное его не испортить. То есть мы все рождаемся с определенной силой, уникальной, с даром. Дар – это как та сила, которая, ну, вот она каким образом может проявиться? Когда человек, он проявляет себя в этом мире как выдающийся. Ну, например, я сейчас назову имя и фамилию, и мне не обязательно будет говорить, кто это. Автоматически у всех возникнет образ. То есть я говорю, например, Михаил Ломоносов. То есть я называю имя, а следом за именем идет род деятельности. Род деятельности не в смысле, вот как в современном понятии бизнес, да, а дело, через которое мужчина проявляет свой дар, он проявляет себя как выдающийся. И вот здесь в основе воинская природа, или другими словами, мужская природа. Соответственно, таких примеров в истории может быть безмерно, выдающихся деятелей, да, но именно вот эти деятели, они создают генетику. То есть у нас есть два пути. Вариант первый, когда мы выживаем в жизни, да, мы боремся, когда, например, на, там, среди конкурентов. И наша цель – это заработок, и по достижению этой цели наступает депрессия. А есть вариант другой, когда ты творишь, не выживаешь, а творишь в этом мире, проявляя свой дар. И тогда у тебя вместо цели появляется миссия. Соответственно, миссия, она недостижима, и депрессии не может быть, и глубокого стрессового напряжения, чем у нас сейчас богато население всех крупных городов. Вот это очень важный момент, о котором никто не говорит. Каждый из нас рожден с уникальной силой. Ее можно назвать даром. Дар – это то, что нам не принадлежит. У мужчин это проявляется через деятельность. Иван Кузнец, он потому кузнец на деревне, потому что он лучше всех кует. И говорят, вот пошел Иван, а дальше говорят кузнец. Кто такой Иван, непонятно, но когда сказали Иван Кузнец, сразу все понятно. Мужчину характеризует его дело. И без мужской природы его не поднять, его не реализовать. Вот эта составная, как понять, что такое дар, при определенных тренировочных условиях на правило, она раскрывается. Вот. Хорошо. Давай себе сейчас представим современную нашу жизнь. У нас очень много известно различных вариантов единоборств, школ, начиная от каких-то экзотических и заканчивая всем известных восточных и малоизвестных русских, славянских и так далее. Там развиваются многие мужские качества ратника, воина. Причем, вот, казалось бы, здесь правило. Но без правила же много у нас чемпионов, много известных личностей, сколько там людей, которые как-то себя проявили как воины, без всякого правила. Вот почему именно правило? Ты считаешь, что это одна из таких составляющих успехов мужских, мужского? Она, это установка, да, и если правильно на ней заниматься, позволяет расширять сознание. О чем я говорю? Если вот конкретно на уровне тела, да, мы говорим про тренировку сухожилий, так вот сухожилия напрямую на правило не тренируются. А сухожилия – это вообще основа ударной силы, если мы говорим про боевые искусства, да. На правило тренируется сознание. Сознание как процесс, который происходит между клетками мозга. То есть для того, чтобы сделать движение телесное, любое, мозг должен определенным образом поработать. То есть там возникают электрические разряды между клетками мозга определенным образом. И результатом вот этого взаимодействия клеток мозга является движение. Так вот, когда мужчина тренируется на правило, есть такое понятие физиологический предел. А в бою он очень часто, как, что такое бой? Это ты на грани. Реальный поединок, да, это 1-2 секунды и все. И цена ошибки очень велика. Соответственно, если воссоздать эти тренировочные условия на правило, то есть есть понятие физиологический предел, когда сила вытяжения настолько велика, что мозг в буквальном смысле, он перестает управлять движением. Сухожилия недееспособны. А мы знаем, для того, чтобы развить сухожильную силу, надо тренироваться несколько месяцев, это как минимум. А здесь проходит там, от 3 до 5 секунд, и еще несколько мгновений назад слабые сухожилия, они вдруг становятся сильными. То есть мозг перестраивает свою работу. И если мозг управляет телом, он управляет движениями. то возникает вопрос, что управляет мозгом. И вот эта вот составная, которая ответственна за управление вообще центральной нервной системой, если не вдаваться там глубоко в науку и в понятия не совсем понятные, научные, в терминологию, можно так сказать, есть моя биологическая составная, а есть моя бессмертная составная. Можно ее назвать духом, ну, кому как удобно, пусть человек каждый по-своему называет. И вот когда мы направили в этих тренировочных условиях, вот эта внутренняя составная, она становится очень важна. Благодаря нее в нужный момент сухожилия приобретают нужные качества. То же самое в бою. Если мужчина ведет поединок, грубо сейчас скажу, чисто как биологический объект, да, то вероятность того, что он проиграет сопернику, который его сильнее, она очень высокая. Яркий пример из спорта мы можем привести, скажем, серия матчей Советский Союз-Канада. Та знаменитая серия, когда наши ребята выходили на лед, не за деньги, да, они выходили за идею. Вот эта вот духовная составная, она присутствовала в их игре. И результат мы все знаем этого всего. Если мы возьмем историю, это там величайшие сражения, которые были в большинстве с преимуществом, в численным преимуществом среди соперника, да. И нам непонятно, допустим, как там соотношение сил 1:50, не в нашу пользу, и мы выигрывали сражение. То есть, что это за составная такая, что это за часть в человеке, часть в кавычках, которая позволяет проявлять себя именно как выдающиеся. Как выдающиеся хоккеисты легендарные, как выдающиеся воины, как выдающиеся ученые. Посмотрите, Россия – это просто, это же богатство, культурное богатство. Вы возьмите любую сферу культуры, любое направление в культуре, и огромное количество одаренных людей, они обогатили культуру. Это же не просто так. И вот эта вот составная внутренняя, можно ее назвать естеством, она развивается. И она важна для воина. Воин защищает тех, кого он любит. Воин не воюет за деньги. Это принципиально разные образы. Ну, я надеюсь, Алексей, что я ответил на этот вопрос. Ну, в общем, да, наемник тем отличается от воина, что наемник зарабатывает деньги, а воин он защищает. Хорошо. Хорошо. Вот давай еще рассмотрим такой вариант, который мне приходит в голову. Ну, в принципе, что приходит-то? Вот он написан у нас, тренажер провел, мифы и реальности. Вот в чем мифы заключаются и в чем его реальность? Давай-ка так вот про мифы поговорим немножко. У меня был такой момент в жизни, я общался с Сергеем Алексеевым. И когда мы с ним общались, я ему задал вопрос. Ну, вот там описаны такие-то феноменальные эффекты, да, волчьей хватки, которые можно расценивать как чудо. Но это чудо, оно вот лично у меня очень сильно цепляет внутренне, вызывает много чувств. И он мне ответил, что, ну, скажем так, это художественный вымысел. Как, например, то, что описывается про состояние ража. Что такое раж, да? Как можно так сказать, сверхэффективность. Это миф или реальность? И вот мы когда стали исследовать, и это исследование, оно продолжается до сих пор, как мы можем зарегистрировать состояние ража, допустим, в биологии человека? Нет же критериев. Какой может быть критерий? Там человек сдвинул там с места машину или самолет, или там он спас кого-то в какой-то критической ситуации, или перепрыгнул через овраг, через который он не может перепрыгнуть в обычном состоянии. По каким критериям мы поймем, что это действительно раж? Миф это или реальность? Если это реальность, то мы можем осознанно им управлять. А в волчьей хватке так и написано, что они управляли аракса осознанно, ражем. Так вот, мы можем это узнать только по реакции мозга, головного мозга. То есть, когда мы тренируемся, мы входим в очень сильное вытяжение, в Братине называется струна. То есть, когда вытяжение на грани между физиологическим и анатомическим пределом, то мозг реагирует соответствующим образом. Мы регистрируем волны мозга с помощью электроэнцефалограммы. И вот мозг реагирует на разных частотах, и RASH в моем представлении именно с точки зрения физиологии мозга. Когда мужчина попадает в эти тренировочные условия, где мозг среднестатистического, нетренированного человека будет делать все, чтобы тело стало недееспособным, то есть тогда, когда идут огромные энергозатраты, любая биологическая система, она всегда стремится жить на минимальном энергообеспечении. То есть мозг сделает все, чтобы нас присадить на диван. У него нет задачи напрягать тело. Так вот, в этих условиях, когда включается RASH, мощность мозга не падает, а растет. Мощность мозга, которая вычисляется в микровольтах, микроваттах. И вот нетренированный человек попадает в эти условия на правило. Там по определенной схеме ему предлагается сделать специальные тестирующие движения, и у него мощность мозга падает. Это не RASH. А у тренированного мощность мозга возрастает в некоторых случаях в 100 раз. Мы на сегодняшний день вот в этом поиске, в дальнейшем, то есть мы исследуем, какие зоны мозга, как реагируют. У всех это по-разному, то есть нет четкого критерия, что у всех вот эта вот зона вот так в такой-то активности. Но я могу сказать, что RASH, его можно зарегистрировать. Вот это на сегодняшний день реальность для меня. Но не считая тех случаев, когда субъективно, например, когда во время тренировки, образно говоря, ты попадаешь в особое пространство, когда время, процессы, которые вне тебя и вне контура этого тренажера, они замедляются. То есть в одной из тренировок тандемных, тандем – это растяжка вместе женщин, женщина сверху лежит, это работа с парой. То есть я слышал, как люди, которые стояли рядом, они говорили, как будто как замедленная съемка идет. То есть ты вроде нормально все воспринимаешь, они нормально говорят. Но тебе кажется, что они говорят медленно. То есть вот эти вот эффекты, которые описаны в «Казачьем спасе», да, эффекты феноменальных ускорений, они очень близки к RASH-у по субъективному, вот, к субъективной оценке состояния, в котором ты пребываешь. И вот если в этот момент регистрировать волны мозга, то можно получить объективные данные. Да, ты был действительно в этом состоянии, или это просто твоя фантазия. Это первый момент. Второй момент. Феноменальная сила, о которой говорится, сухожильная сила, да, все, что связано с костным мозгом, это не миф. Почему? Потому что, как я уже сказал, когда мужчина накаляется определенным образом во время тренировки, то сухожилия его в течение нескольких секунд, они становятся многократно сильнее. То есть мы это видим таким образом. Поднялся, у него состояние, что «ребята, спускайте меня скорее, я больше не могу». Когда он становится жертвой во время тренировки, это первый этап. Второй этап, он делает определенное внутреннее движение. Мы можем сказать, что он включает RASH там, или как угодно мы можем это назвать. Но так или иначе, и мощность мозга его возрастает многократно. И через несколько мгновений, когда он еще просил, чтобы ему нагрузку снизили или вообще опустили, он просит, чтобы она была еще больше. То есть у него в первом случае нагрузка была феноменальная, его сухожилия ее не выдерживали, в целом тело не выдерживало, и нервная система, она была на грани истощения. И он был жертвой. Его троса тянули, они его растаскивали. Проходит несколько мгновений, он вместо жертвы становится хозяином. И не его троса тянут, а он троса уже тянет. И нагрузка для него становится номинальной. Это реальность. Мы наблюдаем это практически, вот кто обучен уже этим движением, почти на каждой тренировке разные, вот, если можно так назвать. Попадает в струну на грани физиологического предела, несколько мгновений, все. он становится хозяином в контуре. Так, точно такая же реакция она ведь и в жизни. Если мы представим, что вместо тросов у нас события, те же процессы в нервной системе будут происходить, когда мы взаимодействуем вообще со средой. То есть растяжка на правило, те процессы, которые происходят на правило, те законы природы, которые проявляются, да, они точно так же работают и в жизни. Тождественность, она существует. И с этой точки зрения правило – это как педагогический инструмент для мужчин становится. Это тоже реальность. Дальше есть специальные тестирования в психологии. Тестирования, как я говорю, не бумажные тесты, не опросники, которые позволяют выявить особенности темперамента и характера. Темперамент – это генетическое, в основе генетика у темперамента, а характер – это сформированные вещи. То есть, что такое бумажные тесты, опросники? Это когда человек отвечает не так, как есть на самом деле, как ему хотелось бы. А та серия тестов, о которых я говорю, она выявляет очень точно, объективно. То есть, особенности темперамента такие-то, особенности характера такие-то. Психическое состояние такое-то, сила нервной системы такая-то. Очень точно. И вот каким образом это все в теле происходит, в нервной системе, это очень большая загадка, но спустя несколько месяцев тренировок сила нервной системы, которая считается генетически обусловленной, она начинает расти, меняться. Работоспособность нервных клеток, она повышается. И тождественность современной жизни – это, знаете, когда чем больше ты трудишься, тем больше у тебя силы. Нету понятия нехватки ресурса. Это очень актуально в наше время. И в кавычках там, побочный эффект вот, в данном случае – то, что мужчина, он начинает видеть глубокое стрессовое напряжение. То есть мы живем в этой рутине городской, в этой суете, да, наше современное время нас обязывает. И у нас пропадают критерии истинного состояния внутреннего расслабления. Нам кажется, что мы расслаблены, а на самом деле у нас напряжение. И вот когда мы тренируемся, реальность заключается в том, что мужчина начинает видеть вот это вот истинное состояние, которое можно характеризовать. Я расслаблен. Напряжения нет. И, соответственно, вторая составная, он может самостоятельно это напряжение убрать, раз он его видит. У него появляются критерии этого напряжения. И повысить свою стрессоустойчивость, которую мы регистрируем как, ну, через определенные тесты. Это не миф, это реальность. Вот если вкратце, то так. Получается, что люди, занимающиеся по той методике, которую ты с соратниками предлагаешь, они должны как бойцы себя проявлять очень и очень серьезно. То есть, по идее, твоя школа должна стать кузницей кадров для мировых чемпионов по каким-то единоборствам. Ну, изначально задача стояла простая. Просто подтвердить то, что написано в источниках. Что это так или это не так. Это возможно или это невозможно для современного человека? Почему именно для современного? Если мы сравним мозг нас и тех, кто жили там даже 500 там, лет назад, это разный мозг морфологически. То есть люди, которые там писали летописи, и мы, современные люди, у нас разные мозги. Мы по-разному воспринимаем этот мир. У нас разные критерии реальности, ну, и так далее. И вот некоторые вещи мы подтвердили, да, это работает. Моя личная задача, мне бы очень хотелось, чтобы эта система, она была представлена в спорте высших достижений, потому что она позволяет раскрыть, образно говоря, некую внутреннюю опору, когда для мужчины в целом, да, неважно, чем он занимается, невозможное становится возможным. Вот это вот духовная составная. И, соответственно, это необходимо в спорте. 100%. Это необходимо в вооруженных силах, там, я имею в виду подразделения особого назначения, чтобы люди, возвращаясь с войны, у них вот процесс социализации в мирное время шел намного мягче. Это необходимо в космонавтике, как профилактика, скажем, остеопороза на орбите, когда вымывается кальций из костей. И в то же время это система, которая позволяет научиться осознанно управлять биологическим временем. Биологическое время – это фактически управление ритмами. Оно проявило ритмы психомоторной активности. Да? А на орбите, когда космонавты живут, их режим сон-бодрствования не привязан к ритмам Земли. И очень важно, чтобы космонавт, он умел управлять именно ритмикой организма. То есть, когда нужна активность, он ее включает. Не тогда, когда его организм захотел, а когда требует ситуация. То же самое, все, что касаемо военных действий. То же самое, все, что касаемо, допустим, в альпинизме, в пребывании в высокогорье на высоте там, выше 7 тысяч. Ритмику организма надо уметь осознанно выстраивать под конкретную задачу. Ну и, соответственно, в спорте. Потому что, когда наступает соревновательный период, а ритмы организма у спортсмена, они могут активность снижаться. И на период соревнований он должен уметь ее повышать. Без потери для здоровья. И вот эта система, здесь просто поле непаханное для исследований. Вот таким образом. Ну и еще один момент. То, что мы замечаем очень часто. Этот вид тренировок, он делает мужчину адекватным в восприятии себя и реальности. Если философски рассмотреть вот этот момент, есть такое понятие первообраз, да, или естество, то, с чем ты пришел в этот мир. А есть то, что из тебя сделали, социальная среда. И это можно назвать ложные образы, как ложное представление о самом себе. И вот эти ложные образы, они мешают человеку быть счастливым, если вот так в общем сказать. И когда мы тренируемся, вот эти ложные образы, они прожигаются. Человек заходит в естество, в свой первый образ. Ну, там определенные состояния возникают, психические состояния, которые многократно повышают эффективность тела. Это имеет в том числе и оздоровительный эффект. Вот таким образом. Хорошо. Ну что, давай тогда немножко тебя еще помучаю вопросами, которые из чата Народнославянского радио поступили. Вопрос эфира от Владимира Измытича. Здравия, Евгений. Тренажер, конечно, интересный. Как говорят радиолюбители, это конструкция выходного дня, в кавычках. Смущает только одно. Почему голова тренирующегося не закреплена? Значит, смотрите, то, что связано с вытяжением шеи, это крайне важный вопрос, все, что связано с первым шейным позвонком. Он должен стоять на месте, чтобы вся биомеханика была, работала оптимально. Не только биомеханика, но и вообще мозг в целом, в том числе его и кровоснабжение. Но, как я уже говорил, мозг, он управляет движением. То есть, когда мы подвешиваем, мозг движением не управляет. Что мы здесь наблюдаем? Блок снимается, суставной блок? Да, суставной блок снимается. Мышечный блок снимается? Да, он снимается. Но когда мы перестаем это воздействие делать, мозг, он продолжает управлять движением по старому стереотипу. И, как, например, это частое явление в мануальной терапии. Суставной блок поставили на место, проходит какое-то время, позвонки опять съезжают на старые. Поэтому, когда мы тренируемся, вот, например, делая простое движение на правило, там, на вдохе мы все суставчики рук и ног стремимся подтянуть к центру. Ну, там дается команда «сила в центр». То шея и голова при этом вытягиваются. То есть эффект такой же, как если бы мы с помощью специальных приспособлений вытягивали, но при этом мозг, он участвует в управлении этим движением. Суставной блок снимается? Да. Мышечный блок снимается, да. А двигательный стереотип, в отличие от первого случая, он меняется. Он оптимизируется. Поэтому есть вещи чисто медицинские, потому что бывают случаи, когда человек не может выполнить движение вследствие там, особенностей травм. И тогда, конечно, необходимы там, приспособления из кинезиотерапии. А то, что представлено, допустим, если видео Братины посмотреть, то это тренировка абсолютно здоровых людей. Поэтому все зависит от задач, какие вы ставите. Вытяжение шеи и головы должно быть обязательно. Но надо учитывать то, о чем я говорю. Угу. Так, дальше. Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Какие основные ошибки допускают или могут допустить новички при упражнениях на тренажерах правила? Есть медицинские противопоказания для данного вида упражнений? Благодарю за ответ. Медицинские противопоказания есть. То есть первое – это острые заболевания, любые. Острая стадия – хоть что. Человек с температурой, у человека воспаление – это противопоказание к тренировкам. Второй момент, все, что касаемо металлических предметов в теле, ну, когда, допустим, там идет сращивание костей, это противопоказание. Любая патология сердечная, это противопоказание. Я имею в виду к тренировкам, которые истинно правильные. То есть, когда идет не только загрузка тела, но когда мужчина подходит к физиологическому пределу, и он вынужден заняться уже внутренним поиском, опираясь на какой образ ему вообще тут выстроить движение в этих условиях. То есть все, что связано с сердцем, здесь это противопоказано. Это тренировки не для этой категории людей. Сначала надо подлечить сердечко, а потом уже. Дальше, но я думаю, навряд ли кто-то с этим сталкивался, но психические заболевания – это противопоказание к тренировкам. Еще одно очень важное противопоказание, когда мужчина не знает вообще, что это такое и зачем. Сама концепция, сама философия у него в голове по полочкам не разложена, нету образа этой практики и зачем она нужна. То, соответственно, бессмысленно вообще какие-то либо движения там выстраивать. Вот это основное на сегодняшний день. Были какие-то случаи у тебя, когда с кем-то начинали тренировку, и что-то случалось такое, что потом приходилось к врачам вести? Среди новичков нет. Среди опытных людей – да. То есть, когда человек уже осваивает движение, и он уже понимает, как себя вести в этих тренировочных условиях, как говорят, замастерел, он начинает делать определенные технические ошибки, а цена ошибок в тех тренировочных условиях, она очень велика, это травмы. Другими словами, можно сказать, что правил требует определенное соблюдение техники безопасности, да? Обязательно, техника безопасности. Дальше, поэтапная нагрузка. То есть человек, он не только осваивает движение в адекватные его физическим и психическим возможностям нагрузки, но он осваивает и теоретические основы. То есть теория без практики пуста, а практика без теории, она опасна. То есть вот эта вот системность, поэтапность, потихоньку, как только его нервная система уже готова, он это внутренне чувствует, как накопление некого потенциала, то он уже начинает входить в эти тренировочные режимы, где без состояния правила он сделать ничего не сможет. И в этом суть тренировок. То есть то, что мы сейчас, допустим, видим, как тренировку на правила, то, что есть вообще у нас, нехорошее слово, скажу, на рынке. Все позабыли про процесс, про состояние, про правила. Речь идет только о выстраивании механики. А то, что происходит внутри, с бессмертной составной, про это все позабыли. И новичок, он должен понимать, что это вообще это единственный смысл, зачем тренироваться на правила. Именно раскрытие своей, понимания своей духовной составной через активацию мужской природы. Я бы порекомендовал новичкам думать именно в этом ключе. Тогда ваша тренировка, она будет просто уникальной. Вот, например, представьте ситуацию. Мужчина делает простое движение на правило. Оно делается там в одной плоскости, прямолинейное, он же делает сжатие, делает расслабление. И люди, которые стоят рядом с ним в контуре, они это воспринимают как, ну, как искусство. То есть, когда, допустим, мы смотрим, как соревнования по танцам, да, и глядя на, скажем, парный танец, мы испытываем определенные чувства, когда люди через движение плотного тела проявляют свои чувства. И вот то же самое мы можем сказать про там, поэта, когда он в состоянии вдохновения, то он рождает стихи. И процесс направила — это то же самое. Когда мужчина в состоянии вдохновения, то и при этом он в воинском состоянии, может пребывать там, в боевом режиме, то его движения, они становятся как поэзия. Он выражает их не через, он свои чувства и красоту внутреннюю мужскую выражает не через слово, а через движение именно. То есть движение как язык выражения чувств, как в танце. Это невероятно красивая составная. То есть люди, которые неискушенные, или там, допустим, когда смотрят по видео, да, это не, они не, это не видят. Но люди, которые пребывают непосредственно в этом поле тренировочном, которые рядом стоят, они начинают все замолкать, стоит тишина. Люди даже, как сказать, боятся глубокий вдох-выдох сделать, потому что это как мы слушаем вдохновенно какую-то музыку. И мы замираем в этом мгновении. И вот то же самое происходит на правило. Но только здесь плюсом еще воинская составная есть. Поэтому это величайшее искусство. Новички должны помнить о том, что это именно эта практика, а не просто оздоровление. Потому что оздоровление в моем представлении, ну, в лучшем случае, это 1% от того айсберга. Угу. Ну, вообще, я представляю, что здоровье — это должно быть естественным образом жизни. И не надо за здоровьем гоняться, оно просто должно быть. И если человек не умеет здоровье поддерживать, это говорит о том, что что-то в человеке с головой не то происходит. Душа. Поскольку, ну, голова, душа не связаны в данном случае. Потому что если человек не умеет поддерживать элементарно здоровье, это говорит о том, что он что-то не умеет, что-то не понимает. И тут уже вот как раз душевные заболевания, они нас могут подкарауливать. А здоровье нам нужно для того, чтобы что-то в этой жизни делать. Если человек элементарно здоровье не поддержит, он, значит, что-то отрезает от этой жизни, что-то уже делать не может. А это говорит уже об ущербности во всех смыслах. Поэтому здоровье, да, надо поддерживать, а вот дальше при помощи здоровья достигать чего-либо. Я когда говорил про то, что тишина полная стоит, я так представил, стоят новички и думают, захрустят сухожилия, затрещат или не затрещат. Нет, не об этом думают. Я не знаю, надо спросить у них. Я даже не представляю, как это выразить. Это настолько огромный объем информации через всех проходит. Знания, какие пробуждаются какие-то знания в каждом. Ну, как минимум то, что в ДНК. Да? И это, ну, все. Да, у меня даже нет образов, чтобы это объяснить. Время останавливается, да. Нету времени в том процессе. Выживание есть? Нет, есть творение. Состояние творения. Можно так сказать, мы живые, по-настоящему живые, когда происходит этот процесс. И для того, чтобы этот режим включился, надо пройти очень тяжелый, трудный путь в плане тренировок. Трудный не только в физическом смысле, но и в моральном. То есть сама тренировка, она может длиться несколько часов. Для того, чтобы достигнуть вот этих состояний, вот этой правды, прийти к своей правде, к истинному первообразу. Это очень ценная составная, потому что она, человек пребывает в естественном для себя состоянии. Угу. Естественно, он в этот момент не болеет ничем. Если есть слабые места, приходят, слабые места есть у всех, телесные я имею в виду, то в этом состоянии слабых мест нет. Не надо тратить долгие месяцы для оздоровления. какого-либо участка тела. В этом состоянии этот участок, он функционирует адекватно. Понятно. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищи. Евгений, а я в физике, конечно, не шибко силен, чтобы рассчитать нагрузки на конечности, но интуитивно создается впечатление, дальше внимательно, что нагрузки на ноги равны нагрузкам на руки, и это несколько озадачивает. Руки не оторвутся? Здесь, если мы рассмотрим это с точки зрения там, физики Ньютона, да, то есть если мы будем рассматривать рычаги, длина ног, она больше, чем длина рук. И, соответственно, когда идет вытяжение, руки получат... И плюс еще один фактор, который Ньютон бы не смог объяснить. То, что поперечное сечение мышц на нижних конечностях намного больше, чем на верхних. И, соответственно, сила воздействия, скажем так, сила впечатления, оно будет совершенно разное. Для того, чтобы выровнять вот эти вот усилия, троса надо калибровать. Когда рама на лебедке рама очень хороша в том плане, что это подвесная система, которая позволяет мужчине подготовиться к тренировкам на грузах безопасно. И вот на ней, когда троса калибруются, те, которые на ногах, они должны быть короче. В зависимости от пропорции рамы, но эта разница должна быть минимум 10 сантиметров, чтобы точка вытяжения, центральная точка, она ложилась на живот два пальца ниже пупка, потому что это центр механики, центр рычага вообще в теле. И, соответственно, троса на ногах должны быть короче тросов, которые на руках. И еще один момент очень важный. Это можно расценивать как благо, неравномерная нагрузка на руки и ноги. На самом деле она равномерная, но так как руки намного слабее, чем ноги, то развивается плечо у мужчины. Вот если мы возьмем особенности протекания силы там, в мужском и в женском теле, вот представьте, что сила с внутренних органов, да, по объему поднимается вверх, через грудную мышцу, переходит на плечо и вылетает через кончики пальцев, через центр ладони. То есть вот это вот единое движение с реберной дуги на грудную мышцу, на плечо, как единая пластина, и вылет через руку. Это у мужчины. А у женщины большая часть этой силы, она протекает через сосок. И психологически, когда это протекание, оно правильное у женщины, допустим, через сосок, у нее состояние нежности. Когда она грудью кормит ребеночка, у нее состояние нежности. Ребеночек не отказывается от груди, когда женщина в этом состоянии. Так вот, когда есть перекосы в вытяжении в пользу ног во время тренировок, то это заставляет развивать вот это вот протекание в теле силы по мужскому типу, чтобы сила не через сосок, а через плечо шла. Это можно доказать легко по работе мышечных цепей. Там, кто знаком там, с кинематикой тела, это однозначно все работает. Почему, кстати, и с этой точки зрения, если рассмотреть правило, это мужской или женский тренажер? Он мужской, на там, 100 пудов. Почему? Потому что как только мы начинаем подниматься, даже нагрузка минимальная, включается феномен растаскивания. То есть руки и ноги, они не просто вытягиваются, они растаскиваются в четыре угла. И вот этот феномен растаскивания, он заставляет силу через плечо идти. Потому что если через сосок, это невозможно выдержать. Эмоционально это никак не выдержать. И на раме с лебедкой или с полиспастом, там, если вы к деревьям зацепляете, да, троса на ногах должны быть короче, минимум на 10 сантиметров. Это минимум. Все, что связано рама с грузами, конструкция, можно, я не пробовал, честно скажу, но можно поэкспериментировать с грузами на ногах, чтобы масса их была чуть побольше. Но те, кто понимает, ну как бы представляет, что это такое, просто когда груза резко падают вниз, особенно масса их, когда уже такая реальная, где уже не забалуешь, то груза, которые на ногах, они тело назад начинают оттаскивать. И нагрузка на руки, она не уменьшается. То есть там можно и связки разорвать на ногах, потому что когда нас тело отбрасывает назад грузами, то, соответственно, начинает ноги на разрыв разводить. То есть тут надо уже, ну, как-то индивидуально подходить, учитывать индивидуальные особенности биомеханики конкретного человека. Поэтому тренируйтесь, через какое-то время при правильном подходе, при правильном мышлении в этом процессе вы заметите, что и боли в кистях ушли, и плечи стали выдерживать нагрузку так же хорошо, как и ноги. Это говорит о том, что у вас сформировалось движение через плечо, движение силы. И очень ценно понаблюдать еще за внутренним состоянием, что при этом происходит. Это очень большая ценность, ее нигде не прочитать, никто не скажет, не расскажет. Вот эти вот внутренние наблюдения, внутренний поиск. Вот таким образом. Так, дальше. Я Гриша, всем крепкого здравия. Вопрос эфир. Что дает активация костной системы? У нас, я так понимаю, речь идет про костный мозг. Ну, как написано, так прочитала. Там что-то, видимо, костная система, костный мозг, да, то есть это орган кроветворения. Там разделяют там красный костный мозг и желтый костный мозг. У ребеночка преобладает красный. То есть, когда он вырастает, то красного становится меньше. И, допустим, мы там получаем травму какую-то серьезную, и вот желтый костный мозг, он начинает выполнять функции красного, то есть он начинает выполнять функции кроветворения. Рана, кровопотеря, надо, чтобы клетки крови образовывались. То есть своего рода резерв, который спит. И в этом смысле сила накапливается. Ну, как сила не может накопиться, скажем так, энергия там застаивается. И когда осуществляется динамический удар на правило или сила вытяжения, которая близка к физиологическому пределу, именно та часть сухожилий, которая врастает в надкостницу, на нее ложится максимальная нагрузка там. И с точки зрения биофизики там возникает так называемый пьезоэлектрический заряд, то есть под действием этого сжатия электрончики начинают двигаться и происходит активация и самой структуры кости, и костного мозга самого. Но для этого надо зайти в струну. Для этого нужен динамический удар. Для этого нужны критические нагрузки. А для того, чтобы их пережить, надо знать определенные законы. Законы и биомеханики, как выдерживать безопасно эти нагрузки. И вообще, что делать в этих условиях тренировочных. А это уже знание наших предков. Знание наших предков – это то, что у нас ДНК. Хорошо. Вопрос эфира Данила. Перечислите основы ратного искусства, позволяющие более стойко выносить в кавычках, мудро выстоять в кавычках, выживать, невзирая ни на что в кавычках, и даже побеждать в информационной в кавычках войне. Благодарю за ответ. Вот у нас есть такая форма тренировок, когда мы не просто тренируемся, а мы тренируемся в информационном пространстве определенном. Например, мы это часто используем. Есть забытые сражения, которые не описаны в учебниках истории школьных, но они очень значимы были. И там мы прошли достаточно много, изучая их. И, допустим, там 1624 или 74 год, ну сейчас не помню, очень известная сидение казаков в Азове, когда по некоторым источникам соотношение сил было 1 к 50. И вот, допустим, когда ты читаешь это, вот мне непонятно, каким образом они могли вообще это выдержать. То есть даже если мы включим это в школьную программу, в учебники истории, мы там все равно не сможем это описать. И для того, чтобы понять, ну хотя бы приблизиться к пониманию, в каком состоянии они там были, за счет какой внутренние силы, они могли вообще это выдержать. Моделируются вот эти вот нагрузки на правила. Нагрузки, которые там в единицу времени, они по силе нагрузки, ну, по плотности процесса, они примерно равны к тому стрессу, который там люди испытывали. Понятно, что это не несколько месяцев, а это в лучшем случае несколько часов длится. Но когда вот мы тренируемся, у людей командная тренировка, наступают моменты озарения. Ну, например, это такие моменты, которые, я думаю, очень сложно от кого-либо услышать. Когда один из занимающихся, он сказал, вот они тогда стояли, да, держали оборону, и они уже тогда знали, что мы здесь сейчас с вами будем сидеть, обсуждать и гордиться тем, что у нас есть такое наследие, что у нас есть такой характер. То есть они одномоментно вне времени пребывали, да, и точка в прошлом и точка в будущем у них. То есть это определенный уровень сознания. Это определенная работа мозга. В обычном состоянии это мы бы не смог, он бы не смог ответить на этот вопрос, каким образом. Дальше. Еще одна составная. Когда вот у меня было такое чувство, идет атака, а у меня внутри состояние, что, ну, ребят, вот куда вы лезете, мы вас все равно всех зарубим. Это прям как состояние изнутри поднимается. Его не придумаешь никак. Потому что если там, скажем, психиатр начнет с тобой разговаривать, он поставит диагноз, потому что это неадекват полный. Когда соотношение сил 1 к 50, и у тебя состояние, что они дураки, куда они лезут, мы их все равно всех зарубим. Следующий момент. Уровень сознания. Вот мы все, возможно, рождены для там, совершения какого-то определенного поступка. Как я часто привожу этот пример, перевал Дятлова. Люди шли, люди были рождены для того, чтобы умереть на перевале Дятлова. И вся жизнь до перевала Дятлова – это просто подготовка к этой экспедиции. И вот когда такие критические ситуации, как, особенно ситуации, исторически значимые для народа, когда нельзя посрамить. Вот тогда человек, он начинает понимать, что он рожден для этого. И именно вот это сейчас, вот эта вот последняя минута в сече, это и есть его жизнь. Все, что до этого, это просто подготовка. И это переживается как... Я это долго рассказываю, но это переживается как состояние. Понимаете? И для того, чтобы это достигалось, первое, это нам всем очень хорошо известно, да, это принципы товарищества, да, что да, Россия – это страна коллективистского мышления. Когда для того, чтобы пребывать в такой силе, ты должен понимать вообще в целом, в наше время современное, каждый твой шаг, каждая твоя мысль, на нее реагирует вся Вселенная. Ты несешь ответственность за все, что ты делаешь. Ты сегодня в буквальном смысле создаешь генетику потомства, которые придут после тебя в этот род. Вот этот уровень ответственности – это первый пункт номер один для того, чтобы обладать такой силой. Второй момент. Мужчина, он должен быть стратегом. То есть, скажем так, мышление как минимум на государственном уровне. Он должен понимать, что то, что мы делаем сегодня, да, вот пройдет каких-то 100 лет. Пратяни, основная идея, пройдет каких-то 100 лет. И будут сидеть ребята, такие же, как мы, и говорить спасибо тем, кто жил 100 лет назад, за то, что они возродили и приумножили. Вот это искусство. И вот это вот стратегическое мышление, когда мужчина несет ответственность за то, что будет завтра, за то, что будет через 100 лет, это 100% мужская составная. Оно позволяет тебе обладать этой силой внутренней. Когда соотношение 1 к 50, а ты смеешься, мы все равно всех зарубим. Это же факт исторический, я ничего не придумываю. То есть мы о чем говорим? Мы говорим о духовной составной. И вот именно вот эту составную мы им и учимся понимать во время тренировок на правила. Мы не развиваем тело напрямую. мы его не оздоравливаем, это уже следствие. Вот мне это так представляется. Ну, в общем, наверное, если подводить итог сказанному тобой на вопрос от Данила, то получается так: думайте о будущем как минимум на 100 лет. И тогда, тогда вы победите, потому что вы будете уверены, что все равно вы все, что делаете, вы делаете для своих потомков и для своих родов, и вам просто это необходимо сделать, тогда все сомнения и все остальное, они уходят на второй план, и вы просто побеждаете. Да, и важный здесь момент – это именно коллективистская форма мышления, потому что прежде чем сделать какой-то шаг, ты должен понимать, как это отразится на всем коллективе. Если я упаду, мы все упадем. Да? Да, вот. В критических ситуациях это очень хорошо понимается все. А мы это теряем, когда каждый сам за себя становится. Вот эта вот модель ложная, которая нам предлагается, модель выживания, она и противоречит там законам естествознания и законам о Вселенной. Ну, если там вдаваться вот в эти подробности уже научно. То есть это можно на уровне там теории о материи все объяснить, как это происходит. Что происходит с веществом, что происходит с энергией, с информацией. Если человек перестает думать о том, как его поведение сказывается на людях, которые рядом с ним. И вот его осознавание, что он часть целого, дает ему силу. Человек, который не в этом режиме ценностном, он просто не может выдержать тренировочные нагрузки, реальные тренировочные нагрузки на правила. Поиграться там, да, он может. Покувыркаться на тросах. А там, где тебя может травмировать очень серьезно, он просто, у него нет этой составной, ее надо развивать. Вот таким образом. Ну, то, тоже такой вопрос часто задают, и я отвечаю. Ну, смотрите, всегда необходимо смотреть на победителя, да, каким методами, каким образом он победу одержал. Ну, это естественно. Если он одержал победу, значит, это действенно. Значит, необходимо или знать противодействие для того, чтобы не быть пораженным, или применять то оружие, те же приемы, принципы, которые он применяет. Да? Иногда бывают такие принципы, которые мы просто по своей сути не можем применить. Но надо тогда знать противодействие. Ну, я надеюсь, понял, о ком я говорю, да? Так вот, если мы посмотрим на тех, кого сейчас называют недругами для русских людей, то вот эти так называемые социальные паразиты, как некоторых называют, они планируют на 100, на 1000 лет вперед. Вот они ставят планы и поехали. Неважно, доживет он, не доживет, он просто ставит план и так это тяпочкой обрабатывает свое поле. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Приходит его наследник, он ему объясняет, как тяпочку брать, обрабатывать. И вот так вот наследник своему и так далее. И через 100, там, 200, 300 лет у них поле вспахано, засеяно, урожай собирают, все нормально. А те, которые думают, что ничего, это не работает, они этим не занимаются. Так вот, я так привел такой пример, очень скромненький, я думаю, опять же, понимаете, о чем я говорю. Так вот, если мы поймем, что каждый из нас сейчас должен трудиться на державу славянскую, для того, чтобы наши дети в этой державе уже жили, для того, чтобы они жили по совести, соблюдая все поконы, все естество, которое нам свойственно, то тогда вас не будет интересовать, застанете вы ли это светлое время или не заставите, застанете. Вы просто будете это делать. Вы будете трудиться на благо своих детей, на благо своих внуков, на благо своего рода. И этим все просто объясняется. Просто каждый день вы будете строить державу, по кирпичику носить, по камушку класть, прибивать по дощечке. Потому что храм, он не сразу строится. И это долгий процесс. Но храм строить обязательно надо. И в противовес недругам, которые разрушают наши храмы, методически подпиливая опоры, занося туда караедов, поджигая, еще что-то делая, мы будем убирать этих караедов. Мы будем по рукам бить, если они лезут туда, куда не надо. Забирать у них спички. Ну, еще что-то делать, продолжать строить этот храм. Только таким образом можно достичь светлого будущего. И неважно, увижу я его или не уже, я просто строю державу. Вот и все. А строить державу одному тяжеловато. хотя, как это, если по-русски скроен, да, то один в поле воин. Но все равно, если таких хотя бы десяток людей прибавляется, то как-то уже проще и веселее это делать. Сотня еще интереснее, тысяча совсем хорошо. Но когда уже миллионы пойдут, ну тогда кто кроме нас и кто против нас, да? Никто против нас уже не устоит, потому что рада за нами, потому что мы на стороне света. Да, а кто против богов? Алексей, я бы здесь добавил тебя, что такое правило есть. Сила там, где твое внимание. То есть направляя свое внимание на конкретные действия, не думая о том, кто там и что там. Не думая вообще о препятствиях, то это единственный путь. Да, я понимаю, Евгений, здесь только еще надо маленькое уточнение сделать. Иногда фокусники отвлекают наше внимание, заставляют концентрировать внимание на каком-то ложном предмете для того, чтобы успеть из кармана что-то достать потайного или туда что-то убрать. Вот, поэтому, на мой взгляд, прежде чем куда-то направлять внимание, необходимо осознавать, а туда ли это внимание нужно направлять, то есть понимать цель не ложную, которую нам подсовывают уже многие столетия, понимать цель истинную, естественную для нас. И вот тогда, да, концентрация внимания — это будет то, что необходимо. То есть правда, правда на стороне богов, да, и если мы на стороне богов, то правда на нашей стороне. И вот тогда в этом случае мы концентрируем внимание туда, куда это необходимо. И тогда эта правда здесь в жизни проявляется, и тогда она становится явью, реальностью и так далее. Поэтому все-таки есть уточнение, куда концентрировать внимание. Просто так, на то, что нам там ткнул пальцем направо, а сам налево побежал. Это не совсем верно. Нас уже так за нас водили неоднократно. Но то, что без концентрации внимания ничего не получится, здесь я с тобой абсолютно согласен. Это самый простой и самый главный принцип вообще жизни человека. Если вы не умеете концентрироваться на каком-то деле, то это дело просто у вас не получится. Здесь я с тобой на 100% полностью согласен. И очень горячую мысль сейчас озвучил. У меня сразу, как у исследователя, возникает вопрос, а как мы поймем ориентир? То есть вот это вот, как там, сила в правде, да, вот это вот ощущение правильного действия внутреннее. Вот этот ориентир, там голос совести, ну и так далее, он же должен быть сформирован. И если там мы говорим про правила, да, то это как раз способ методологически там проработанный, благодаря которому человек может понять свой первообраз, то есть он может прийти к своей правде. Вот эти критерии правильного действия, что вот эта вот информация ложная, вот здесь вот нас там дручков держат, а вот здесь вот надо вот двигаться в этом направлении. Вот это вот чуйка охотника, да, когда он выходит там в радиусе 100 километров, он чует, куда надо двигаться, где зверь, где его добыча. Вот эта чуйка, она пробуждается во время тренировок. То есть для современных людей в том вопросе, который ты сейчас поднял, это очень эффективный инструмент раскрытия понимания собственной правды. Должно быть вот так, по чувству, никак иначе. Я с тобой согласен, когда человек приближается к этим пограничным состояниям и превосходит их, то в этом случае как раз открывается то, о чем ты говоришь. Открывается так называемое ясновидение, ясномышление и все остальное. Человек резко принимает решения те, которые необходимо принять в данной ситуации. Это закрепляется в мозгу, это закрепляется на всех других планах и уровнях. И человек по жизни так продолжает действовать. И ты приводил уже примеры «Казачий спас» и что-то там еще такое интересное. Вот. То да, здесь я с тобой полностью согласен. И это все есть. Потому что, сидя ровно на диванчике, в теплых тапочках, эти ощущения не поймать. И сидячий человек — это самая легкая добыча для тех самых, про которых постоянно здесь у нас люди говорят и кому пытаются противодействовать. Но сидя на диване, особенно с пивасиком в руках и перед зомбоящиком, это невозможно будет сделать. Так что надо другие методы применять. Вот как раз почему мы с тобой сегодня общаемся, что я чувствую в этом направлении очень много чего интересного. Так, дальше. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Евгений, поведай, как нужно правильно устанавливать тренажер правила для тренировки. как соблюсти правильные углы, на что обратить внимание, как правильно сориентировать тренажер по сторонам света, какие дополнительные приспособления, помимо основных, помогают лучше почувствовать свое тело, исцелиться душевно и физически. Благодарю. Ну, во-первых, надо, чтобы сама конструкция была сделана по принципу золотого сечения. То есть идеальный вариант, когда вы берете свой собственный сажень, там, например, свой локоть или косую сажень, предположим, там, в моем варианте там 1,86 м, да? Я укладываю два размера, 1,86 м, умножаю на 0,618, и я получаю размеры ширины конструкции. То есть при делении ширины на длину вы должны получить число Фибоначчи. Идеально, если это сделано в пропорциях именно вашего тела. Идеальный вариант. Это первый момент. Второй момент. Если речь идет о лебедке, то лучше, чтобы лебедка троса, которая в контуре двигается, тянула не напрямую, а ставилось устройство, называется полиспаст. Кому интересно, там у меня есть рисуночек, можно выложить будет, там, или письмом отправить, как эта схема работает. В общем, полиспаст, он позволяет увеличить усилие примерно в два раза. То есть лебедка, если рассчитана на тонну, объективно она может работать на тонну 800. Потому что в перспективе, когда будет расти квалификация тренировочная, вы подойдете к такой дилемме, как сделать так, чтобы рама у вас хорошо загружала. И обычная лебедка, даже та, которая рассчитана там, на тонну 100, на тонну 200, вот в среднем выдерживает где-то 2-3 месяца, дальше она разваливается, выдерживает. Это важно. Между тросами и лебедкой ставится полиспаст 1:2. Это очень простое инженерное решение. Следующий момент по настройке тросов, то есть их длина. Потому что у многих еще встает вопрос, какая должна быть высота конструкции, то есть максимальный взлет на ней. Я сейчас говорю только про конструкцию на лебедке, то есть та, которая подготавливает к тренировке на правило. Когда вы выбираете полностью лебедку, полностью наматываете всю систему вместе с полиспастом, троса должны уходить в упоры, в углы. То есть на руках 10-15 сантиметров остается не выбраны, а на ногах крючки, они упираются в углы уже. Это правильно настроенная конструкция. Она будет работать очень эффективно, и она позволит вам понять очень многие вещи, раскрыть себе то, как работает много законов природы. Этого будет достаточно. Значит, в плане дополнительных устройств я рекомендую, не сочтите за рекламу, просто это очень объективно. Веревки, когда мы наматываем на руки и на ноги, вместо хомутов. В больших нагрузках работают намного эффективнее в плане того, что менее травмоопасно. И второй момент, веревку, в отличие от хомутов, не, или там накладок, как еще называют, их не срывает. То есть, когда вы в большой нагрузке, если срывает веревку, то это достаточно, накладку, это достаточно опасно. И вот конструкции, которые лебедочные, они не должны быть жесткими. То есть углы не жестко свариваются, а ставятся шарниры. Что если вдруг произойдет так, что обрыв одного троса или срывает накладку, чтобы конструкция, она меняла углы, нагрузка перераспределялась не на 4 точки, а на 3. Это вариант первый. Либо есть специальная установка тросов, если конструкция ваша жесткая. Ну, например, вы закрепились там через анкера в стену. То можно с определенным образом поставить систему тросов, что при срыве или обрыве одного из тросов нагрузка будет равномерно распределяться на три точки, и человек не получит травму. Единственный момент, если вы встраиваете анкера в стены, то моя рекомендация, надо, чтобы отверстие было сквозное, и лучше вместо анкеров ставить болт. Ну, просто есть люди, которые это делают, и вот эту вещь надо учитывать, потому что анкера вырывает. Вы сами не заметите, как вы их вырвете, загнете весь этот металл. У большинства именно этим и заканчивается все. Значит, все, что касаемо вообще размеров, здесь я не могу сказать это истинным там знанием, Но по нашим наблюдениям диагональ на правило должна быть минимум 8,5 метров. То есть это размеры минимальные 5 на 7 метров конструкции. При этом высота взлета где-то на 2,40. Соответственно, и помещение, если это в помещении все ставится, оно должно соответствовать. Это помещение с высокими потолками, это идеальный вариант. Вот. Все, что касаемо грузов, значит, не должно быть лебедки. Потому что человек сразу должен привыкать к динамическому удару, когда грузы падают и происходит натяжение. Человек морально должен быть готов на минимальных высотах понимать, что делать в этих условиях. И, соответственно, ставится сторожок. Сторожок, их много конструкций, там ничего сложного в нем нет. То есть одним движением, одним взмахом и все четыре груза сразу падают. Вас просто вытягивают. Вот. Мы сейчас занимаемся разработкой конструкции. Пока очень сложно в инженерном смысле понять, как это грамотно сделать и безопасно, когда в процессе тренировки именно на грузах нагрузку можно будет увеличить. То есть поднялся там, скажем, рабочий вес в среднем вот идет, начинается от полутонны. То есть это в буквальном смысле. То есть общая масса грузов полтонны. Вот этот тренировочный, там, разминочный там, заход первый. Дальше, чтобы не спускаться, не менять груза, должен быть механизм, который позволит в процессе потихоньку, так же как на лебедке, увеличить нагрузку. То есть дополнительно груза, чтобы падали еще вниз и создавали усилие нужное. Вот мы сейчас занимаемся разработкой вот этой. Пока не могу ничего дельного в этом плане подсказать. Вот. Но в плане спуска опробованная система, если вдруг груза поставили не те, то систему обмотки на руках вставляется спусковой трос, который человек держит кистью. И если нагрузка не та, чтобы не получить травму, человек просто отпускает спусковой трос, и сила вытяжения она сразу падает. То есть это момент такой безопасности. Ну, к нему надо немножко привыкнуть, чтобы был навык правильного действия в критической ситуации. То есть это вот то, что есть на сегодняшний день. Вот как-то так. Понятно, здесь такая реплика. Чертежи бы глянуть, Любомир написал, чертежи бы. Все, что касаемо раздатки на тросах, то есть рисунки, ну как, это не чертеж, это рисунок, сам принцип. То есть это, пожалуйста, там в ВКонтакте или где пишите, я ему вышлю саму схему. То есть и само натяжение, и как внутри должно происходить распределение движения тросов. Это не сложно, но надо понимать, что правило – это же не только тренажер. Правило – это процесс, а процесс – это методологическое обоснование, технология, ну, сегодня с современным языком. И надо ее знать, чтобы не навредить себе. Поэтому, делая конструкцию, я приветствую, когда люди сами ее делают для себя. Потому что были случаи, ну вот у нас в Челябинске, не буду называть производителя, достаточно известный, когда человек купил конструкцию, прошедший подготовку тренировок в струне, и он поставил у себя ее дома, естественно, эта конструкция не была рассчитана на такие нагрузки. Он сделал одно движение и, ну, в общем... И порвал как тузик грелку. Она в буквальном смысле сломалась пополам. Вот. Ну, такие случаи, они не обнародуются, естественно. Но лучше сделать самому, если производитель не проверенный. Ваша конструкция в буквальном смысле должна не ломаться при силе вытяжения там тонна, то полторы тонны. Потому что настанет момент, когда вам надоест на ней болтаться. Вам захочется, как нормальным мужикам, испытать сильнейший стресс. Понимаете? И у вас появится такое состояние, чем сильнее вас сжимает, тем больше вы хотите получить нагрузку. Это нормальная физиологическая реакция мужского тела. Если в этот момент конструкция по прочности там, в инженерном смысле не соответствует, то это небезопасно. Вот. Ну и, соответственно, надо еще внимательно подходить к оснастке. То есть, какой обвес, какая веревка. Я рекомендую трос статика десятка на обвес внутри контура. И полиспаст это минимум 12-й трос, тоже статичный. Дальше блочки все. Не покупайте строительные, те, которые вот там литые, китайские, с самим колесиком пластмассовым, потому что они просто на разрыв, одно движение, и вы буквально металл разрываете. То есть надо покупать в альпинистских магазинах блочки стальные. Лучше, чтобы внутри стоял еще этот подшипник. Есть облегченный вариант, вот им надо брать именно сталь. Они проверены на 2 тонны, даже если там какое-то ускорение на правило большое случится, как бы, они выдерживают нагрузку безопасно. Вот, эти станы. Вот ты сейчас рассказываешь, есть у меня знакомые, они занимаются крановым оборудованием, сами изготавливают, то есть не в Китае, а сами все изготавливают, не литые, а вот именно точат там и так далее. Вот, наверное, к ним надо будет обратиться, какие нагрузки там говоришь. Особенно, да, особенно на грузах, потому что там уже динамика появляется. Усилия другие совершенно. То есть, по сути, так себе представляю, такой мобильный козловой кран такой передвижной, который две штуки соединяются между собой, там рамами поперечинами, да, чтобы он держал. И такой настоящие эти блоки, настоящие, ну, вот, полиспасы и так далее. То есть там уже только тельфер только туда не ставится, да? Лебедка там, грузы подвешиваются. Пожалуй, надо будет с ними поговорить. Пожалуй, надо будет с ними поговорить, идейку им подкинуть. Но тогда еще ты один, должен, да, как консультант, ты должен выступить. Еще один момент, то есть то, что мы стали использовать, когда, допустим, мы уезжаем в горы, ну, здесь у нас на Урале земля богатая в этом смысле. И именно в горах, когда там есть тренировочная база, неудобно таскать этот кусок железа. И просто вы крепите систему к деревьям. Только вместо лебедки ставится полиспас, там как минимум 1:5. То есть, скажем, вы весите 70 килограмм. Ну, соответственно, теоретически вы можете подтянуть трос там, с грузом, подвешенным к нему 70 килограмм. Если стоит полиспас 1:5, то вы же гарантированно сможете в одного поднять 300 килограмм. Вот. И вот командная тренировка, когда, ну, допустим, в потоке исторического события ведется работа, там 2-3 человека стоит на полиспасте, они все вместе натягивают одного человека, поднимают. То есть там конструкция, сама раздатка тросов, она такая же, как в контуре, в железном. Ну и схема полиспаста там 1:5. Просто можно набрать в интернете полиспаст 1:5, 1:8. И там никакой сложности не будет его сделать. Mm-hmm. Ну, в общем, ты мне скажи, деревья-то потом благодарны тебе остаются за то, что на них так поболтались? Обязательно. С такими нагрузками. Ну, деревья у нас сечение там, то место, где тренировка обычно проходит на базе, от 40-го и больше диаметра. Их не гнет. В Тикосе Михаил Петрович Щетинина в школе братина преподается. У них там дубы диаметр где-то сантиметров, наверное, 25. Тоже они выдерживают спокойно. Просто между самой веревкой, которая крепится к деревьям и деревом, прокладывается резина толстая, ну, чтобы кору не повредить. Вот. Ну и, соответственно, надо поговорить с ними, с деревьями. Попросить разрешения. Не сочтите за сумасшествие, но это очень важный момент, потому что каждое дерево – это часть вселенной. И когда процесс тренировки начинается, между ними происходят очень разные необычные вещи. Там, например, у нас один занимающийся во время тренировочного выхода. Вот как только он заходит в контур, тренируется, ворон пролетал. Ворон пролетает, гаркнул, улетел. Заходят другие люди, никого нет. Этот возвращается в контур, опять пролетает ворон, гаркнул. То есть что-то в энергоинформационном смысле происходит в пространстве от этих тренировок. А деревья – это часть этого пространства. Надо просто, ну, договориться с ними. Поймите только меня правильно. Не, здесь люди подготовленные, тут, я думаю, правильно тебя понимают. Вот, да. Идем дальше. Здравия всем. Вопрос эфира от Марины. По мнению Сергея Алексеева, правилам нельзя пользоваться молодым девочкам и женщинам. Озвучьте, пожалуйста, свой взгляд на этот вопрос. Я могу опереться только на факты, которые были нами замечены. Был период, когда мы в течение 8 месяцев тренировали женщин. То есть там была исследовательская мотивация у нас. То есть мы повезло просто там, где правильно за стенкой научно-исследовательская лаборатория там, с соответствующим оборудованием. И мы стали оценивать в динамике, что происходит с эндокринной системой в женском теле. Ну, в частности, мы там исследовали функцию яичников и продукцию гормонов женских половых. То есть, что происходит? Женщина приходит, начинает тренироваться, приходит обычно она с потухшими глазами после растяжки, она просто вся сияет, у нее стрессовое напряжение, оно снимается. Это наблюдают все, против этого аргумента нет. Но когда система тренировочная выстраивается, то есть есть порядок, есть график тренировок, длительный, несколько месяцев, то есть это не разовая тренировка, да, то потихонечку у нее, во-первых, психологически, вот я говорю то, что мы наблюдали мы у нас здесь, в своих экспериментах. Психологически она начинает, у нее устраивается мышление такое, жизнь без опоры на мужчину. То есть меняется стратегия жизненная. Для нее правилом становится, для нее мужиком становится правило, если можно так сказать. В том смысле, что оно ее структуризирует. И мы наблюдаем снижение продукции эстрогенов. А трудность, как бы, с которой мы сталкиваемся с возрастом, допустим, в мужском теле с возрастом снижается количество мужских гормонов половых, там, тестостерон, когда начинается процесс дряхления тела, а женских растет. У женщин же картина наоборот. С годами продукция женских, она и так падает, а тестостерон у нее растет по статистике. И, соответственно, направило в динамике, то есть, когда мы выстраиваем кривую показатели, там, на этой неделе у нее такое количество эстрогенов, 8 утра, через неделю у нее такое количество эстрогенов, опять 8 утра. И вот так в течение многих месяцев выстраивается кривая, по которой видно, что общее количество эстрогенов потихоньку падает, а тестостерон повышается. Понятное дело, что ее тело, оно не перестроится, но морфологически оно мужским никак не станет. Но результатом всего этого может произойти, в наших исследованиях происходила именно дисфункция яичников. Есть одно очень крутое правило для женщин. Вот это реально просто бомба. И то правило, о котором мы говорим, там груза или там рамы, которые тренировочные, которые подготавливают, это просто ничто для женщины по сравнению с женским правилом. Женское правило – это ее мужик. Самое главное правило у нас – это Бог. А для женщины главное правило – это ее мужик. И он как стратег просто задает ей направление стратегическое. И она относительно его стратегии, она уже выстраивает себя и свою природу. И отсюда начинается ее оздоровление. Чтобы понять более чувственно то, о чем я говорю, есть яркий пример. Это фильм Говорухина, называется «Благословите женщину». Я рекомендую всем посмотреть. Это проявление реальной, настоящей женской силы. Ее способность подстраиваться под невероятное. А правило в том, в той конструкции, о которой мы говорим, оно обеспечивает движение силы через плечо. И оно выстраивает именно стратегическое мышление. То есть я говорю не только про конструкцию, я говорю про сам процесс, про боевые режимы, про то, что описано в источниках, которые мы все знаем. То, что там, касаемо женского таза, да, что молодые, таз, он становится более жесткий. Там, я это не могу утверждать, потому что это не зарегистрировано нами. Я могу лишь также только сослаться на Сергея Трофимовича в этом вопросе. Но вот эти вещи, поведенческие реакции по мужскому типу, жизнь без амазонка. Но женщина же не может всю жизнь пребывать там, в этом архетипе. Есть еще много других женских архетипов. И понятно, что если мужик ушел на войну, то когда необходимо, она и землю спашет, и детей защитит. И есть у нас примеры в истории, когда там женщина блестяще владела оружием для того, чтобы выполнить функцию замещения мужчины, когда его нет. Но когда он рядом с вами, то это просто бессмысленно использовать методику тренировок, которая изначально для мужчин рассчитана. Есть другие инструменты, есть другие очень мощные женские практики, которые они действуют намного круче, чем правило, мужское правило. Это очень тонкий вопрос. И по моему опыту, когда, скажем, мы наблюдали за работами инструкторов и за своей работой, когда я наблюдал, когда тренируешь женщину, происходит взаимодействие очень простое по принципу мужик и женщина. Половое взаимодействие идет. Она приходит на тренажер, якобы на тренажер, да, а на самом деле идет взаимодействие мужчина-женщина. И она, когда в этих условиях тренировочных, она как выбор без выбора, она вынуждена подчиниться командам инструктора. А инструктор, он мужской, мужского пола в основном у нас. И когда в жизни, в доме у мужика порядок не наведен, то идет просто вот эта вот сублимация и компенсация тем, что он тянет женщин. Ей становится легче, объективно, ей становится легче, хорошо, душа поет. Но это не из-за правила, а из-за того, что идет взаимодействие половое. Образно говоря, если бы она к нему пришла, и он бы ее положил в люльку и побаюкал, эффект был бы точно такой же на психологическом уровне. Просто идет подзарядка мужской энергии, а он реализует то, что он не может в доме в своем сделать. Это то, что наблюдалось, я наблюдал за собой в те периоды, когда у меня не все в порядке было дома, когда мы начинали только. И то, что я наблюдал позже с теми инструкторами, которых мы готовили. Обычная сублимация под словом «правило» с целью продать. Есть, я уверен, есть целая система знаний именно женских практик. Рождена в женском теле, значит, и практики должны быть дифференцированы. Это мужские, это женские. Мужик ушел на войну, ради бога. Амазонка нужна, чтобы защитить тех, кто с тобой в доме остался. Но когда он вернулся, то это неадекватно уже шашкой махать. И вот отсюда идет дисфункция, когда женщины реагируют на, взаимодействуют с миром по мужскому типу. Вот здесь, вы смотрите, у нас такое огромное количество гинекологических клиник во многих крупных городах. Целые, не, даже не клиника, а целые сетки клиник. Когда девчонки, да, допустим, даже еще там девственницы, то есть они, у них нет половых инфекций, у них уже идет гинекология. Это же явление, это же не просто так. То есть когда поведение по мужскому типу, то это компенсируется физиологией, дисфункцией яичников. И потихоньку с возрастом появляется гинекология. Откуда воспалительные процессы в органах малого таза у девочек, которые девственницы? Ну и так далее. Это очень тонкий вопрос. Я не сторонник там, того, что там, женщинам нельзя тянуться на правила. Я здесь говорю о том, что такое правило на самом деле. Любая женщина, я вам заявляю как бы с полной ответственностью, я это видел собственными глазами, если ей реальный процесс тренировки обеспечить, она не выдержит его. Не потому что она слабая, у нее природа другая, и не надо как бы правила превращать в помойку все подряд. А вот вопросы с женскими практиками, они у нас реально подвисшие, их надо также раскрывать. Я слышал... Понятно. Я слышал женской конструкции правила, но называлось не правило, но врали, есть человек, там, которая видела, скажем так, пришло и видение этой конструкции. Там нет принципа растаскивания вообще, там нет принципа вытяжения. Там как две доски поперечно сложены, и каким-то образом женщина помещалась на них, и происходило движение этих досок. Ну, я даже не могу это объяснить. То есть я не специалист в женской теме. Вот. И там девчонки, которые еще девственницы там, в деревнях, чтобы активировать эту женскую природу, обдавливали точки специально абдоминально, то есть в области живота, чтобы органы малого таза, ну, в кавычках так, включились в процесс, да, и после этого они проходили вот через вот эту установку, но нигде в литературе я этого не встречал, то есть человек мне просто сказал об этом видении, то есть этот вопрос, он открыт, поэтому я рекомендую задуматься над тем, что женское правило – это мужик, и задача женщины, если он слабый, сделать его сильным, потому что его потенциал, он там, все, у него все в теле для этого есть. А у нас же происходит обратное явление. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Да, понятно, понятно. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко из Ютуба. Здравия всем. У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, перед тем, как попасть на правило, какие тренировки психические проходит человек? И если есть проблема с опорно-двигательным аппаратом? Слава богам, предкам наши. Всего доброго. Значит, все, что касаемо опорно-двигательного аппарата и вообще оздоровления, за исключением жестких ограничений. Ну, когда человек реально физически, он вообще не может ничего там делать. Это, мы для того и используем этот тренажер, чтобы стать здоровыми. И у нас, допустим, 70% мужчин в среднем приходят там с грубой патологии позвоночников, дисковые нарушения, протрузии, там, выбухание дисков межпозвонков и грыжи, у них просто это все уходит. Но ключевой механизм не в самой биомеханике, а в том, что вот это ограничение физическое, оно является компенсацией какого-то переживания внутреннего. Про эти механизмы психосоматики сейчас многие люди знают. И если тренировочный процесс относительно конкретного человека правильно выстроен, то любую соматику, в том числе и связанную с позвоночником, можно убрать не через движения как таковые, не через вытяжение, а через психологическую работу в этих тренировочных условиях. Это первый момент. Второй момент. Когда в Братине происходит обучение, перед тем вообще как начать, первые движения кто-то показывает, то есть опытные, то есть тот, кто преподает, или опытная группа уже. То есть человек приходит, он сначала смотрит, куда он пришел и вообще что там происходит. То есть он смотрит реалии всего этого процесса. Дальше ему предлагается попробовать, естественно, там, пропустить через себя на собственной шкуре это все испытать в минимальных нагрузках и прожить с этим неделю. И после недели там уже созваниваемся, и он говорит, там, да, мне это надо. Если это надо, то ему просто объясняется, что какой этот процесс непростой подготовки. Все это принимает решение внутреннее, главное, что ему это надо. Все, что касаемо ограничений телесных в процессе подготовки, это все решается уже. За исключением тех ограничений, о которых я говорил. И главное... То, что я бы выделил, это просто, это очень горячий вопрос. Я об этом говорил раньше. Мужчина должен быть готов к очень серьезным переменам. Когда он начинает тренироваться, если процесс истинный, не просто мы занимаемся оздоровлением, а именно процесс тренировки, именно развитие духовной составной, понимание своей духовной составной. Идет не только внутренние перемены, меняется все. Меняется в доме, меняется отношение с женщиной, меняется вообще вся среда по-другому на мужчину начинает реагировать. И, соответственно, это нагрузка моральная. Это вот эта самая крутая нагрузка, которая происходит на правило. У нас очень мало кто готов, не кто может, а кто готов, кто созрел, перестроить полностью свою жизнь, взять ответственность за себя и за мир, в котором ты живешь. И, соответственно, физические тренировки, да, это не просто сам процесс освоения этих движений. Дальше моральная нагрузка, перестройка всей жизни. И надо после первой тренировки или после первого месяца тренировок этот процесс начинает работать, то есть начинается движение в жизни у мужчин. И он уже просто понимает, он реально готов к этому или нет, или ему еще надо побалдеть, похалявить там, ну, или просто остаться в в старых стереотипах. И в этом смысле надо понимать, что эти тренировки для зрелых мужчин. Те, кто думает об идее, кто в служении идеи, понимаете? У кого уже под свет клином сошелся, надо понять, в чем его дар. У него тяжелый там, жизненный период, как бы все валится из рук. События сжимают там со всех сторон. Ему надо, просто необходимо качественный эволюционный скачок внутренний. Вот в этом смысле, если это происходит в вашей жизни, правило как инструмент и как технология. Технология – это важнее. Это просто беспрецедентный ускоритель вашей эволюции личной. Как-то так. Ну, в общем, да, когда мужчина становится мужчиной, то мир меняется. И к нему другие уже требования, нежели чем к инфантильному мальчику, сидящему в обтягивающих штанишках за компьютером. Здесь с тобой согласен. Дальше. Я Гриша, вопрос в эфир. Евгений, как додумались до изменений мозга? У вас изначально была догадка? Так это изучено, это известно давно, что центральная нервная система в целом, она управляет телом, а головной мозг, он управляет движениями. И это не просто он управляет движениями, он является биологической основой наших психических состояний, то, что происходит с мозгом. То есть та волновая картина, волны мозга, частоты, на которых он работает, сама логика взаимодействия там, они определяют наше состояние. То есть, например, по волнам мозга можно определить степень включенности человека в интеллектуальную работу. Можно определить уровень его внимания. Можно определить степень готовности там, не знаю, к какому-то решающему броску. Вообще можно определить состояние, в котором он пребывает. Объективно. Это прямо надевается шлем, подключается к электроэнцефалографу, он заходит в контур, начинает делать движение, и это сразу видно все. То есть он делает одно движение, там прям вспышки активности электромагнитной. Они регистрируются. Это не мной придумано, это давно известно. Просто когда исследуешь, постоянно думаешь, как. Как можно объективизировать, чтобы в фантазию не уходить, чтобы людей своими тараканами в дальнейшем не кормить. А говорить, вот ребята, видите, вот у него мощность мозга выросла. Или ему говоришь. И потом, когда вы тренируетесь, вы входите в определенное состояние, вы уже знаете, что когда вы пребываете в этом состоянии, у вас идет вот такая-то активность мозга. Ну, там прям схема видна. И если чисто за науку говорить, вот представьте, допустим, мы берем, я сейчас скажу вещь, которую многие знают, но это она фундаментальная. Она просто может изменить ваши тренировки на правила радикально. Мы берем ядро атома. У него есть составные. Ну там, протоны, нейтроны. И складываем их массу. А потом замеряем саму массу общего ядра. И общая масса ядра, она не равна массе составных ядра. Как там, в физике говорят, дефект массы. То есть есть как материя, да, она проявляет себя через вещество, то есть вот эти вот частички, из которых ядро состоит, это вещество. А есть еще другая форма проявления материи, это энергия. То есть между нашими клетками, если можно так сказать, есть вещественная там основа, молекулярная, атомная, то есть из чего состоит наше тело, а есть еще энергия. И другой пример, допустим, ДНК человека, она содержит ну, там объем информации 10 в 15 степени бит. А для того, чтобы описать строение тела, пространственное строение тела, надо минимум 10 25 бит информации. То есть 10 10 откуда-то берется. Вот все, что я говорю, это к чему? Что есть тело физическое, есть центральная нервная система, которая управляет телом. А есть другая составная, которая управляет центральной нервной системой. В моем представлении. То есть логика такая же, как с дефект массы ядра атома. Это факт. Это экспериментальный факт. И если это существует на уровне атомов, это существует на уровне всего нашего тела. Есть мой мозг, а есть мое устремление подчинить свой мозг тем задачам, жизненным, ради которых я пришел в этот мир. Если, допустим, мы будем говорить про, скажем, православие, да, то там такое понятие «работа со страстями». Потому что тело, оно может работать на рефлексах, да, а мое и существовать самостоятельно. Вы это увидите по поведению человека, чисто рефлекторное, понимаете? И точно так же есть бессмертная составная, меня же, которая тоже может существовать без тела. Но в этом плотном мире, когда мы воплощаемся, вот это вот мое естество, оно проявляется через это тело плотное, через его движение, да? Посмотрите там, на первый шаг ребенка, на его ликование, когда он делает этот первый шаг. Это же не просто механика, не просто биомеханика. Это через движение проявляются чувства в этом мире. Это поэзия, понимаете? И вот мы регистрируем работу центральной нервной системы как результат того, что когда человек осознает, что есть я, есть вот моя биологическая составная, а есть моя бессмертная. И если он понимает эту бессмертную часть, то он в буквальном смысле управляет биохимией тела во время тренировки. Он управляет упругостью сухожилий. Он управляет ритмами своего организма, то есть буквально биологическим временем, там, которое связано не только там, с механикой Ньютона, но проявило. Там просто целый огромный пласт знаний, о котором надо заявлять вслух. Это прикладные знания. Вот, а самое доступное по там, деньгам, что можно сделать, можете себе позволить, ну, многие люди, это электроэнцефалограф. И когда, допустим, вот смотрите, начинается процесс обучения. Вот он длится, допустим, там, мы выбрали там срок полгода, предположим. По истечению 6 месяцев человек говорит, у него изменилась жизнь так-то. Он себя стал понимать и называет то, что качества, которые в нем проснулись. Там. В общем, он фактически описывает то, что он стал мир по-другому воспринимать. Это все его субъективное. Оно не имеет никакого прикладного значения. Вот этот опыт, который он получил, он не сможет передать, допустим, своему внуку. А вот то, что мы говорим, что посмотри, у тебя там тестостерон был такое количество, стало вот такое. Дальше мозг у тебя была нищета его энергетики. А вот сейчас он, чем сложнее ситуация, тем активнее работает твой мозг. То есть это объективные уже данные. И тогда он своему сыну может сказать: сын, знаешь что, давай вот мы с тобой сегодня освоим вот это движение, потому что в будущем твои мозги должны работать в такой-то степени активности. Вот эта вот объективная составная, она сейчас крайне важна в наше время. Потому что мы мир истину воспринимаем только через науку. К сожалению, наши мозги, они такие сейчас. Понятно. Идем дальше. Миколаевич, вопрос в эфир. Аэрогравити как-то соотносится с правилом? Аэрогравити – это одна из разновидностей подвесной системы. Это очень ценная методика тренировок. Она достойна там, уважения и, скажем так, ее развития, потому что когда вы тренируетесь на аэрогравити или на ТРХ, то мозг, он вынужден пересмотреть такой факт, а правильно ли я выстраиваю движение. И в процессе занятий на аэрогравити мозг, он перестраивает механизм управления, человек, можно так сказать, он себя через тело по-другому начинает понимать. Те рецепторы, которые спали, которые не работали, они начинают работать более активно. В мозг идет более богатая информация, и мозг он более оптимально управляет целой мышечной цепью. Все это сказывается на том, что человек он начинает глубже себя понимать. Есть такое понятие глубинная чувствительность. То есть поверхностная чувствительность, когда вот вы прикасаетесь к человеку, пока это воздействие идет, он тактильно его ощущает. Вы убираете там, руку да, от него, воздействие прекращается, и поверхностная чувствительность, она заканчивается. А есть глубокая, глубинная чувствительность, она работает постоянно. То есть постоянно от всех рецепторов тела поступает в мозг информация там, о том, что происходит с телом. Вот эта вот глубинная чувствительность, она работает даже когда человек спит. И ее ценность не только в том, что она позволяет человеку выстраивать движение в пространстве, там, не падать, что он понимает, что он сейчас в вертикальном положении, что здесь нужны какие-то угловые ускорения и так далее. Это вот эти вот ощущения, которые в мозг приходят, они формируют я-сознание. То есть вот это я через тело. И когда вы тренируетесь на альфа-гравити, вот это вот я-сознание, вследствие того, что очень раскрывается дополнительный багаж информации от рецепторов с периферии тела. Вы точнее себя понимаете как, ну, через это тело. То есть там имеет место психологический эффект сильнейший. Он что в мужском теле, что в женском работает. Вот. Плюс, соответственно, если мы с правила будем сравнивать, это как бы практика, она безопасная абсолютно. Там невозможно травмироваться. Тут надо что-то там невероятно сделать, чтобы получить травму. И да-да, Алексей. Как говорится, было бы желание, найдешься чем травмировать. И ты хотел продолжить? Альфа-гравити – это очень хорошая вещь в плане, в первую очередь, профилактики. То есть все, что связано с опорно-двигательным аппаратом. Дальше все, что связано с депрессиями, состояниями подавленности внутренней. Заходишь в эту конструкцию, если можно так сказать, и все, и твой мозг уже не, ты уже не думаешь о том, что у тебя что-то не так внутреннее, потому что ты вынужден заняться главным вопросом, как сохранить равновесие. Тебе некогда думать о том, что там, не знаю, там дома там беда какая-то, в душе какая-то боль. Проблема, равновесие надо сохранить. Как-то управлять мышечной цепью, там, кинематику тела выстраивать. И все, и информация в мозг от тела начинает идти. И вот это напряжение стрессовое, оно снимается. Вообще, ну, отличная вещь. Тот, кто ее придумал, он молодец. Как и вообще любую подвесную систему медицинскую. Угу. Хорошо, идем дальше. Елена 777, вопрос эфир. Всем здравия. Что дает правило женщине? Благодарю. Ну, ты уже ответил, поэтому не будем задерживаться на этом вопросе. Могу ответить. Еще раз? Ну, давай. Но дать другую информацию, когда речь идет о тандеме. То есть тандем, просто кто не знает, мужчина тянется, только он в зацепах, женщина на нем просто лежит сверху, она вне нагрузки. Женщина прикалывается, да, отрывается, понятно. Да, но смысл-то в чем? У каждой пары есть циклы в отношениях. То есть мы, допустим, познакомились, там первый этап наших отношений, там это гормональная буря, там чувство перспективы и все, что там, все, что связано с гормонами и так далее. Мы счастливы. Ну, проходит там определенное количество лет, ну, там цикл там, от 3 до 7 лет. И вот эта буря, она заканчивается. Фактически заканчивается время, которое дано паре для развития вот в этот период. И вот это время... Дальше что происходит? Пара должна перейти на следующий этап своей эволюции. Но для того, чтобы это произошло, надо добыть время. Добыть. Почему добыть? Потому что время – это не длительность. Время – это то, что определяет длительность. Это у времени вещественная природа. Там очень много исследований научных на эту тему еще в середине прошлого века проведено. Представляете? И вот когда пара в тандеме, он активирует свою мужскую природу, она активирует свою женскую природу. И в этом взаимодействии они добывают время для следующего этапа в своем развитии. И потом в дальнейшем мужчина взаимодействует с женщиной, и в тандеме, когда он взаимодействует с женщиной, он ее не познает, он познает то, что она в нем вызывает. Она вызывает там активацию его мужской природы. Ну, соответственно, он у нее женская. То есть это... беспрецедентная практика, если к ней подходить именно вот с этой мыслью. Это не поиграться там. Любого мужика можно натренировать. Там, пожалуйста, хоть 3, хоть на нем 100, хоть 200, хоть 300 килограмм сверху просто будет лежать, и он будет это держать. То есть, когда он управляет кинематикой тела, это несложно. А вот когда на него ложится женщина весом там 55 килограмм, он может выдержать 300 сверху. Я не шучу, это в буквальном смысле. То есть это, ну, тренировки эти проводились и проводятся периодически. А вот когда на нем 55, он почему-то не может ничего сделать. Он без нее эффективен, с ней теряет свою эффективность. Или наоборот, он без нее ничего не мог сделать, только она сверху легла, он стал зверем сразу. Он начал рвать там троса, выполнять свою задачу. В общем, у него включилась мужская стратегия. Так вот, это единственная причина, по которой женщина должна заходить в контур, на правило. Представляете? Да, да. Кто об этом говорит? Помимо там, скажем, ну, тех поверхностных вещей. И тут, ну, кстати, у нас вчера был эфир, посвященный энергетическому взаимодействию мужчины и женщины. Так что второй день про эротику мы говорим. Взаимосвязь. Ну, я думаю, я ответил на вопрос. Да, это хорошо ответил. Мне так просто... Мужчины, имейте в виду, женщина обиженная – это страшный зверь. Она вас, когда вы будете висеть, защекотать может. Она вам отомстит. Так что осторожней. Миколаевич, страховки, вопрос эфир. Книгу по тренировкам в студию. Где книга? Значит, философия написана. Не издаю по одной простой причине. Я считаю, что у меня, не у меня, у нас, я это не один делаю. А все мужики, которые тренируются, они, мы вместе это делаем. Недостаточно данных экспериментальных. То есть описано красиво, поэтически, но вот как это в цифрах, чтобы не дурить людям, не дурить людей своими фантазиями. Вот, вот так как тренажер является национальным достоянием, с моей точки зрения, то и уровень знаний, описанных в этой книге, должен быть соответствующий. Он не должен быть мнением отдельного человека, там, неважно, кто ее писать будет. Должны быть экспериментальные данные. Этот процесс долгий, он занимает всегда много лет, чем сейчас мы и заняты. Как только будет достаточно количество написанных там, научных статей, которые в книгу обязательно должны быть включены с моей точки зрения. Почему? Потому что если, допустим, мы лечим позвоночник, то значит людям, которые к нам пришли лечить позвоночник, мы должны показать доказательства. Вот смотрите, вот мы лечили позвоночник, вот это до снимки, а вот это после снимки, рентгеновские хотя бы. Вот эффективность объективная. И вот как только наберется эти данные, книга будет издана. Кстати, про позвоночник раз заговорил. У меня у знакомого компрессионный перелом, пару позвонков был в молодости. Вот. Ну, он активно двигается, там все такое хорошо. Но иногда, естественно, сказывается. Былые травмы. Вот правило в данном случае как-то может применяться хотя бы с точки зрения восстановления. Да, и... да, обязательно. Я бы этому человеку порекомендовал, если, ну, как центр по правилу, в который он придет, если у них нет тренажера на грузах, то можно сходить, не сочтите за рекламу, но просто это объективно очень хорошая технология. Это центр любой доктора Бубновского. Это подвесная система динамическая, то есть человек, который там защитил диссертацию, получил патент, научно обосновал. И это в плане восстановления двигательных всех вещей, это самая крутая вещь, которую я знаю. Вот такие тяжелые вещи, компрессионные. Плюс, если конкретно, но на правило, то, соответственно, там можно моделировать движение с зацепами не только там за 4 точки, там, но и за 2. Ну, это надо, это частный случай, надо конкретно, прям приходит человек, он показывает снимки, и под его ситуацию прорабатывается движение, прям в траектории, углы, сила вытяжения. Вот это все конкретно под человека должно прорабатываться. И, соответственно, снимки до начала исследования и через несколько месяцев, то есть что там у него компрессионный перелом, динамика есть или нет. Потом там тестируются мышцы, там, их уровень работоспособности, сила, там, упругость там, ну и так далее. Это все надо делать обязательно. Потом дальше там психологическая работа добавляется, потому что у него же не просто компрессионный перелом. У него после этого что-то внутри произошло, с ним, с самим, после поражения тела. А там вообще безграничный объем информации может раскрываться во время тренировок. Mm-hmm. Поэтому самое безопасное – это либо центры по кинезиотерапии медицинские, либо центры по правилам, где есть люди, которые понимают, которые с соответствующими знаниями вот, биомеханики и соответствующим образованием, которые понимают, как, как выстраивать тренировочную программу, какие движения под какими углами. Должны четко знать биомеханику, анатомию, физиологию вот этого явления. Ну а как по-другому-то? Человек пришел, это же не хухры-мухры, компрессионный перелом в двух местах. Угу. Это он палец сломал где-то. Да палец сломаешь уже нехорошо. Смотри, как что сломать, да. Ладненько, идем дальше. Миколаевич из Стараховки. Вопрос в эфир. Для нас, психов, хорошее начало, правда? Все потеряно. Или как гипоксия, по словам Арирада, не для нас. Однако мне помогает. То есть вопрос такой. А для него, как для психа, как он себя называет, правило поможет? Но он, честно скажу, мне этот вопрос вообще непонятен. Что подразумевается под словом «псих»? Ну вот такой у нас... Такое у нас сообщение, какое есть, так и прочитал. Ну, я тоже не знаю. Могу так сказать. Ну, приходите, подурим вместе. Понятно. Прилетай, короче. Вопрос эфир от Ведения из Курска. У меня жена и теща тренера по карате. Нормально. В рукопашном бою. Сочувствую. Тренирует в основном деток от 5 лет. Но это попроще, это хорошо, хоть не на взрослых. Я имею желание смастерить или, кстати, написано «сматерить». Так это оговорка сматерить. По Фрейду. Да, описка по Фрейду «сматерить». Или купить им в зал тренажер «Правила». Но как-то боязно, без опыта и навыков растягивает деток. У меня такие вопросы. Первое, вот теперь серьезно. С какого возраста можно начинать? Второе. Существуют ли тренажеры для детей? Третье. Где можно пройти обучение и возможности, и возможно ли обучение дистанционное? И сделайте, пожалуйста, какие-нибудь ссылки на полезную информацию о данном тренажере, из чего и как начать. Благодарю. Ведения из Курска. Значит, в плане тренировок по детям. У нас, у меня в частности, опыт, дети, я имею в виду, до 21 года. Опыт небольшой. Но... Ну, такие дети, это такие возрастные, 21 год, это нормально, такие детишки. Вот. Я бы так сказал, что, наверное, логически правильнее, когда мы начинаем тренировать детей, мальчиков на этой установке, именно мальчиков, с 12 лет. Когда там включаются до 12 лет, он еще ребенок, а начиная с 12, это уже самостоятельное существо. Он уже взрослый. Его уже надо от юбки отрывать, от мамкиной. Он уже не мальчик, он уже пацаном становится. И у него уже включается тот груз кармический, с которым он пришел. Дальше в этот же период уже надо четко понимать, кто пришел к нам в род. По потенциалу, по дару. Что это за человек. И здесь тогда можно использовать эти тренировки, под него выстраивать программу именно педагогическую, чтобы он глубже понимал суть свою, то, с чем он пришел на правила, через эти нагрузки. Соответственно, в плане конструкции для ребенка, ну просто она должна быть адаптирована под его размеры анатомические, на мой взгляд. Но я повторяю, у меня лично нету опыта прикладного, проверенного наукой, как это действует на мальчишек. Я предполагаю, что это очень круто. Это надо развивать. Да, мне тоже так кажется, что как раз вот в таком возрасте, когда организм растет, вот эти вот дополнительные растяжки и нагрузки, тем более на сухожилия, это очень важно и очень хорошо. Только здесь надо методику подобрать для такого подросткового возраста. Вот со всем, что ты говоришь, я согласен, что с 12 лет взрослый уже человек, он по-взрослому должен отвечать. Как раз-то вот первое совершеннолетие по всем канонам, оно 12 лет наступает. Я с одним не согласен, со словом «пацан». Потому что слово «пацан» происходит от одного слова такого, которое означает «мужской причиндал». Слово «поц» конкретно на иностранном одном языке. Вот поэтому, когда говорят «пацан», то это ну, не совсем правильно для славян. Если мы его заменим на «отрок». «Отрок», «парубок», конечно. «Юноша», «в юнош». Когда вот просто люди военные, тем более там «мы пацаны», меня просто коробит, я так представляю себе жаргонное вот это словечко, в их языке это конкретное указательное причинное место мужское, и там еще есть другие указатели. Вот как они себя ассоциируют с этим словом, мне становится от этого печально и грустно. Ну ладно, так просто реплика. То у нас были реплики. Я об этом не знал, поэтому ты меня сейчас... Да, у нас были реплики в эфире, отслушайте теперь от меня. А я всегда какую-нибудь гадость запущу, меня потом вот в чате начинают там... Что ж ты там весь эфир испортил? Ладно, идем дальше. От Евгении Самары вопрос. Можно ли при тренировках увеличение роста человека, если он решил малость подрасти таким методом? Вот и правило, как вытягивает, растягивает, помогает подрасти? У меня был 1,84 м, стал 1,86 м. Но мы утром встаем, у нас одна длина тела, вечером совершенно другая. И, как правильно, эти колебания в пределах 1,5–2 см. Поэтому я думаю, что во взрослом организме уже нет. Но когда ребенок растет, возможно, когда у него гипофиз активен, гормоны роста продуцируются в большом количестве, возможно, как-то можно повлиять на рост. Но во взрослом теле навряд ли. Но надо понимать, что это могут быть мои ограничения мышления. Проверяйте. На себе проверяйте. Можно гадать, а можно действовать. Кстати, вот про детей-то, если мы говорим, как раз когда скелет формируется уже тогда, переходит в стадию окончательного формирования, то вот мальчикам как раз необходимо иметь широкую грудную клетку, да, полностью, чтобы все было, широкие плечи, сильные мышцы, сильные сухожилия, крепкие, крепкие кости и так далее, то, мне кажется, здесь очень такие нагрузки будут к месту. Да, да, чтобы сила шла через плечо. И не просто нагрузки, потому что все зависит, на какой идее мальчик тренируется и буформирует. Надо понимать, это очень важный момент, правило – это педагогический инструмент, в первую очередь. Это потом уже там, может быть, какие-то медицинские, там, оздоровительные аспекты. Это педагогика. Какой идеей? Можно два мальчика тренируются в боксерском зале, один выходит на улицу, защищает людей, другой калечит. Движения делают одни и те же. Ну, в общем, да. Здесь даже больше, наверное, не педагогика, иностранное слово подходит, а наше образование, когда образ вкладывается, вот именно образ и ваяется он, создание именно образа мужчины. Вот эти вот нагрузки, преодоление, силы. Очень, воли, очень хорошо это все прочувствует. Особенно мальчишки, которые городские, они не воспитываются в труде. Ну да, да, да, да. Да. Почему именно, вот, опять же, я люблю русские наши слова, потому что когда иностранные произносят какие слова, или жаргон, или какие-то еще смысл мы не понимаем, просто так автоматом произносим, а там каждый как хочет, так воспринимает. Получается разногласие, непонимание. А если мы говорим по-русски, то тогда образ-то наш, и все понятно. Образование, то есть образ ваяния, создание, заложение в ребенка образа мужчины настоящего, когда генетика, или, вернее, так, родовое совпадает, предназначение совпадает с тем, что он должен как себя проявить. Потому что педагогика, ну, педа — это ребенок, гок — это тот, кто предводитель, то есть раб, водящий ребенка. Педагог переводится с греческого, представляешь, да? Раб, водящий ребенка. Этот педагог назывался. Ну, вот, а мы там педагогика, там высшее какое-то. Ничего такого высшего нет. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира из Ютуба от «Русское здраво». Здравия, друзья и соратники. А женщинам нельзя заниматься? Детям, девушкам? Ну, мы уже, кажется, здесь настолько подробно рассмотрели варианты и про женщин, и про девушек, и уже и про детей поговорили, что, наверное, не будем повторяться. Из Ютуба «Русское здраво». Как сам проводишь тренировку? Какая стоимость? Приемлешь ли оплату по сердцу? Это что такое, оплата по сердцу? Ну, оплата по сердцу, это, значит, у нас как? Есть подход барыги, такой бизнесмен, да, ничего личного. 100 рублей в карман клади, я тебе дальше спляшу. Вот. А есть так, что я тебе покажу, я тебе расскажу, я тебе сделаю, а дальше вот сколько считаешь нужным, столько и положишь на бочку. Ну, так вот. Это по сердцу называется, то есть по-нашенски. Ну, по сердцу у меня... в плане того, что я делаю. Нет, сердце у меня большое, класть много придется, да? Ну, во-первых, периодически проводятся семинары, которые без денежной оплаты, в дар. Вот как сейчас мы работаем. Во-вторых, все, что касаемо детей, в частности, в ТИКОСе, в школе Щетинина, я полностью работаю без денежной оплаты. То есть это просто моя идея, что ребенок, он не зарабатывает денег, а знания эти ему нужны. И поэтому они отдаются в дар. То есть там ни гонорар, ни там все перелеты, дорога, она принципиально не оплачивается. То есть это мой вклад в будущее нашей страны. Строительство державы. Строительство державы. Все, что касаемо взрослых мужиков, которые живут в современном мире, и для которого заработок – это как умение сходить на охоту, по аналогии, да, то не совсем может быть адекватно. Если этот мир современный, он денежный, и деньги не как зло рассматривать, а как эквивалент, то это абсолютно нормально. С другой стороны, если бы мы жили в деревне, да, и я был бы кузнецом, и я бы не брал деньги за свой труд, то люди бы в любом случае со мной там, ну, не то что рассчитывались, а благодарили, там, скажем, мешком пшеницы. То есть, если бы они не отблагодарили, я бы, конечно, и так бы скувал там ту подкову. Но это нормальные вещи. То есть было потрачено много ресурсов, там, физических, психических, интеллектуальных, материальных, для того, чтобы создать эту систему. То есть, как бы я заплатил очень большую цену, не только в плане денег, вложения там в науку, да. И, соответственно, человек, который обучается, это все эти знания вкладываются в решение его конкретных жизненных задач. Он должен это как-то вернуть. Это закон равновесия. Если это не деньгами, там, а мешком зерна, там, в кавычках, да, это может рассматриваться. Вот. То есть я придерживаюсь такой точки зрения, мы должны быть адекватны относительно современности, чтобы вот это отсутствие денег не превратилось в нашу внутреннюю нищету. Если мы говорим про славян. Понимаете? Ты сейчас уже затронул тему такого ведического державного мироустройства, когда мир, вот, в смысле общины, он именно заботится о тех, кто заботится о благополучии общины. Ну вот давай так разберем. Я живу в деревне, нигде не работаю, да? У меня единственный труд – это радио, которое некоммерческое, денег не приносит. Вот как мне с тобой рассчитаться? Захотела к тебе прийти и стать мужчиной, да? Вот, чтобы ты меня подергал, там, потренировал и так далее. Как мне быть? Ну, во-первых, если такая ситуация она возникла, и человек, он, не, скажем так, не социализирован в финансовом плане, он приходит, для меня не составит труда там, показать ему, что это за система, и потренировать его, чтобы он через себя пропустил, на ощущениях понял, что это такое. Дальше, если он живет в деревне, да ради бога, вот тебе чертежи, сделай и тренируйся. Вот основные постулаты и дисциплина в тренировках и развивай. Этот путь возможен, да. Вот. Дальше, следующий момент, если это община, реальная община, не там, где люди просто за власть борются друг с другом. Ну да, и не дачники, да? Чистые помыслы, да, но я понимаю, что там тоже такой современный атрибут, как деньги, он ярко не представлен. Но ради идеи общины, ради идеи, я готов, допустим, приезжать, и я это делаю, там, допустим, последнее предложение в Тюмени, там у ребят есть община, они сейчас наверняка меня слышат. Ради их идеи я готов вкладывать в дар, тренировать их, там, чтобы решать их задачи, которые они решают, делая общее дело общинное. Это реальность, это происходит. Поэтому, я думаю, я ответил на вопрос. Ну, в общем, понятно. По совести то, что называется. Хорошо, идем дальше. Елена 777, вопрос эфир. Как правильно определить для себя натяжение, когда ты на правилу? Опять же, Елена девушка у нас, да, поэтому уже отвечали по поводу правила, что ей как-то другой вариант нужен, не чтобы она растягивалась. Если в плане вытяжения, вообще в целом, если мы посмотрим, для того, чтобы правило как процесс истины, когда состояние правила начнет включаться, произошло, необходимо вытяжение под названием струна. То есть, когда у вас вытягивают на грани между физиологическим и анатомическим пределом. Не только телесными ощущениями человек это понимает, что он в струне. Но самый главный признак, он стопроцентный, вы никогда не промахнетесь. Мозг перестает управлять движением. То есть вы даете сигнал мозгу, команду, давай-ка сделаем там сгибание в локте. Вот вы прям всей силой души своей направляете эту информацию в мозг. А он это не делает, он отказывается. Он не управляет движением. Это, знаете, на что похоже вот этот процесс? Вот есть вода, мы ее начинаем нагревать. Точно так же там, накаляется наша биохимия во время этой тренировки. А дальше, если мы осуществляем переход из этой струны там, в зону преображения, это по аналогии с водой, когда она меняет свое агрегатное состояние. Она была жидкая, стала парообразной. Она на структурном уровне качественно стала другой. То есть стоит вот эта задача. Из струны в преображение выскочить, в кавычках, изменить свое агрегатное состояние. И если ты понимаешь свое естество, свой первообраз, то тогда ты способен заставить мозг выстроить работу таким образом, чтобы он начал управлять движением все-таки. Вот это истинный процесс, это реальное правило наступает тогда. Женщине туда ходить не надо, потому что у нее будет посттравматический синдром и прочие нехорошие вещи после этих нагрузок. Ну не надо ей туда ходить. А вот мужику это благо. И вот вы определяете силу вытяжения, когда ваш мозг перестает управлять движением. Это может быть объективно до как бы еще не будет такой силы вытяжения там, на грани физиологического предела, но субъективно у вас уже будет срыв. Уже все, пора вниз, закончить процесс. Это не окончание процесса, это начало тренировки. При этом вы могли там несколько часов вокруг да около ходить, несколько раз заходить в этот контур, там потеть, но до струны не доходить. А вот как только дошли, тогда уже либо паника, либо опускаемся, либо преображаемся. И вот когда вы на этой грани переход осуществляете, вот здесь и совершается чудо. Вам открываются законы природы, которые работают в мужском теле. И тут целая система знаний. Все, что до этого, это не правило как процесс. Это подготовка, разминка там, и так далее. Доказательства там в науке очень много. И просто подумайте внимательно, вот такой факт. Приходит там мужчина, который может самолет сдвинуть с места. Тело настолько подготовлено. И его вводишь в струну, и его трясет. Все его сильные сухожилия вдруг становятся слабые. И совершенно другая ситуация. Парень там внешне ничем не напоминающий там, богатырского телосложения. Но там такой дух. И он в этой струне, он чудеса творит. Вот, чтобы понять, ты проявлен или нет, необходима вот эта сила вытяжения. Угу. И еще момент один, да. Очень важный, Алексей, извини, перебил тебя. Берегите себя, когда вы тренируетесь, если есть слабые места в теле, и во время тренировки, даже вне больших нагрузок, если у вас возникают ощущения патологические, то есть не просто вытягивает тело, а вот реально уже медицинская боль идет. Надо немедленно опускаться, не травмировать, потому что одна травма направила, она очень долго потом заживает, как сломанный кулак. Если ты его один раз сломал, то он уже будет всю жизнь бить не так. Я думаю, я ответил, Алексей. Угу. Хорошо. Так, из Ютуба Сергей Агарков. Вы сказали, что кто не может поддерживать здоровье, у того проблемы с головой. Но многие же честные, хорошие люди болели и ушли в мир иной, как, например, Сергей Данилов причистый ему сварга. Или я неправильно понял? Ну да, я согласен, что Сергей Данилов причистый ему сварга, но там ситуация несколько другая. Не надо всех равнять, не надо всех одной гребенкой пытаться причесывать. Если кто не знает, что произошло с Сергеем Даниловым и как это все происходило, то, наверное, не будем сейчас об этом говорить, но там другая ситуация. Я сказал про людей, живущих в современном мире, которые не могут элементарно следить за своим здоровьем, которые к 30 годам начинают уже рассыпаться. Они доводят себя за состояние рухляди, которая сыпется. Вот он идет, а у него там сыпятся болты, и штанины из-под юбки вылетают. Вот. С виду вроде все лакировано и накрашено, а на самом деле там все гниет и высыпается. Вот про кого я говорил. Сергей Данилов к этим не относится людям, как и многие другие, которые ушли при помощи кое-кого. Вот. Так что давайте не будем равнять. Вопрос эфира от Светланы. Чем отличается альфа-гравити? Альфа-гравити, веревочки от правило? От правило. В альфа-гравити нет осевого вытяжения. Вас просто подвешивают к потолку. А вытягивание вдоль оси тела не происходит. Поэтому там и энергетически, и психически, и биомеханически совершенно разные процессы происходят. Если альфа-гравити это, скажем так, практика для всех, вообще для всех, то правило это надо очень четко дифференцировать. Понятно. Вопрос эфира от Игоря из Ярославля. С какого возраста начинает тренировать деток на правиле? Благодарю. Ну, я, как уже сказал, я бы рекомендовал с 12 лет. Может быть, кто раньше созрел и раньше. Но просто вот тот небольшой опыт, небольшой, который у меня есть, он говорит о том, что до 12 лет они просто не понимают, что там делать им. Поиграться можно. А вот так вот по-взрослому подойти глубинно к этому процессу. Ребенок должен, ну, мозг у него должен быть определенным образом уже сформирован. Он же достаточно пластичен, в отличие от взрослого. Сухожилия должны быть подготовлены. Это объективно, они должны быть подготовлены. Чтобы кисти там не травмировались у него, ну и так далее. Поэтому, у кого есть тренажер, у кого есть сыновья, начинайте, пробуйте. Просто увидите, что там ребенок, там, скажем, 80 лет, и ребенок, которому 12 лет уже, то того же ребенка в 8-10 лет и через 2 года в 12, когда вы его потянете, это будут совершенно разные дети в контуре. Угу. Такая составная у тебя фраза получилась. Ребенок 80 лет отличается от ребенка 12 лет. Я так представил, бодрого дедушку на правиле. Ну, как-то да, отличается. Кстати, вот для стариков правило так, для мужчин таких уже в очень серьезном возрасте по современным меткам, это как? У меня был опыт самый старший 67. 67. Но надо понимать, что там энергообеспечение уже другое в теле. И там настолько бережно все с ним работал, плюс еще курящий. Вообще так, на будущее, те, кто курят, не заходите в контур, если вы курите, на реальную тренировку, чтобы не загубить сердце и сосуды. Вот. У него было несколько тренировок, он был просто не местный у нас, жизнь его привела. И на этом все закончилось. Мне потом говорили, что он там и курить бросил, но самое ценное, что он вынес из тренировок, и вообще мужик, скажем так, в возрасте пенсионном уже, что может вынести, что он еще не мертв. В советское время ушел на пенсию, и все, дальше все ждут, скорее бы ты отошел, потому что это дешевле обойдется. А на самом деле-то как мужик как коньяк, он чем старше, тем крепче. Почему? Ему сегодня 100 лет, и он сегодня может, он может завтра умереть, уже отойдет, да? Но ребенка он зачать может. А способность к размножению, это говорит о здоровье. То есть он чем старше, тем он крепче на самом деле. Старый конь борозды не портит. Да, mm-hmm. Если он в статусе, если он стратег, если он в служении идеи своей, если он, дар у него проявлен, если он делом занят, то, соответственно, он когда тренируется, он понимает, что ему 60 стукнуло, а жизнь-то у него еще продолжается, и сила у него еще есть. Поэтому тем, кому в наше время, наверное, после 55 уже многие начинают ощущать, что потихоньку разваливается тело, вот просто начните тренироваться. Вы реально ощутите, что у вас жизнь еще хоть отбавляй. Для мужика это очень важно. Психологическое, воспрять духом. Так что, девчонки, видите мужика с бородой, который на правиле кувыркается, имейте в виду, достраивайтесь в очередь. Жених еще тот. Я видел, Алексей, видел реакцию женщин, когда мы проводили тренировку командную. Мужчины, да, которые одиноки, и женщины, которые одиноки. Просто мы их свели. Чтобы они просто посмотрели на реальный процесс, что происходит в пространстве, когда мужчина проявляет мужскую природу. Многие женщины в повседневности даже не видели, что это такое. Это невероятная красота. Посмотреть женщине, что такое, когда проявляется дух мужской. И... Да, там не только красота, там на всех параметрах, на всех уровнях вырывается. Поэтому в любом возрасте надо пробовать. Но, к сожалению, не объять необъятное. Поэтому у меня опыт только один. 67 лет. Понятно, понятно. Ну, в общем, девушка, мы все сказали. Они на все поняли. Вы поняли, как себе мужчин выбирать. Вот если направили, значит, правильный мужчина. Если за компьютером и в обтягивающих штанишках, идите от него. Он вам как бы это. Или посылайте на правило его. Реплика эфира Тианы. Здравия, Алексей, Евгений. Раш буквально солнечный свет, огонь, и по сути мы можем обретать его. То есть, Евгений, получается, ваши практики направлены на то, чтобы испытал необычное состояние духовное, практически неуправляемого подъема, или же, говоря простым языком, это вхождение в состояние аффекта. Насколько мне известно, основной накопитель божественной солнечной энергии Ража, красный костный мозг, заполняющий все пустоты и порезы, и поры скелета, так ли это? И насколько я понимаю, ваши тренажеры и направлены на то, чтобы растянуть связки, так и хрящи позвоночника. Верно я вас понимаю? С точки зрения биомеханики, да, но только я бы внес поправку, это наши тренажеры. Это наши. Вот. Что касаемо солнечной энергии, да, то это образ. То есть можно к этому так относиться. Я просто говорю о том, что стимуляция костного мозга происходит во время этого способа тренировок. Как это вам нравится поэтически выражать? Ну, может быть, это и правда. По каким критериям мы поймем, что там, ну, допустим, жизненная сила активируется у человека? Что это такое на молекулярном уровне? Тождественность, где мы найдем? И, соответственно, каким оборудованием мы это можем зарегистрировать, чтобы утверждать, чтобы это был не просто поэтический, красивый язык, вызывающий чувства, но и он вещал истину. Как-то так. Да, ну вот мы с тобой говорим про то, как женщины реагируют на мужчин на правиле. Елена 777, реплика. А есть видео где-то? К счастью, нет. И очень много тренировок вот у нас, которые мы и не снимаем, а те, которые снимали, мы не выкладываем, потому что их можно понять неоднозначно. Человек не пребывает, скажем так, в том процессе, когда он смотрит видео уже. И на чувственном уровне восприятие совершенно другое. Ну, это очень интимные вещи. Я не думаю, что многим людям это понравится, когда их выкладывают на общее обозрение. Да нет, надо просто спросить, а не хотите ли кого-нибудь так подойти, а не хотите ли для Елены 777 так продемонстрировать упражнение и прям в личку ей потом послать? Ну, есть же одинокие... Есть же одинокие мужчины, которые так хотят проявить себя для женщин, которые хотят посмотреть. Ну, вот так, как визитная карточка. Вот мы с тобой говорили, там, если мужчина направили, значит, наш мужчина, значит, правильный мужчина, значит, за такого стоит в огонь воду и в горящую избу и за конем, да? Вот. А если так, то по-другому, то никак. И тут, значит, такая визитная карточка. Вместо фотографии улыбающейся в этом, в пиджачке иностранном, торс оголенный, направили, вот все. И такая улыбка с раскрасневшим лицом. Вот какой я мужик, смотри. А? Чувствуешь сразу, какой огонь? Вот. Ладно, дальше. Вопрос из Ютуба, не по теме эфира. Мидгард Земля, здравия вам и добра вашей студии. Ребята, пожалуйста, сделайте передачу, в кавычках, интервью для пришелец. Увидел в Ютубе, просто шок. Хочется знать ваше мнение и продискутировать на эту тему. Спасибо заранее. Я не знаю этого видео, интервью для «Дала пришелец». Может, ты чего знаешь? Я не знаю. Я нет, мне ни о чем не говорит. Да, идем дальше. Азм Есцарь написал вопрос в эфир. А спину вылечить так можно? Ну, в смысле, на правило. Можно. Даже нужно, да? Ну, мы уже говорили, там, где компрессионные переломы вытягиваются, смотрите, растягиваются. Все вопросы в плане опорно-двигательного аппарата. Вообще, в целом, работы суставов. Вообще, костно-мышечной системы. Функция сустава двигательная. Если функция не тренируется, она угасает. Ну, например, одна из функций мозга, там, память. Если мы ее не тренируем, она угасает. В любом возрасте. Просто у пожилых это более заметно. Значит, каждый сустав, неважно, какие анатомические у него особенности, какую двигательную функцию конкретно он выполняет, он должен делать определенное количество движений в сутки в полной амплитуде. Например, если даже мы побежим, то суставы позвоночника в полном объеме работать у нас не будут. Там 5%, допустим, от всего объема скручивания в позвоночнике – это поясничные 5 позвонков. А 75% объема скручивания – позвоночники, это грудные позвонки. Но они же у нас при движении не работают в полную амплитуду. И, соответственно, мы не предъявляем, я имею в виду мы, люди современные, с нашим сидячим образом жизни, повышенные требования к двигательной активности сустава. Если мы заставляем его двигаться в полном объеме, то есть выполняя любые движения, которые заставляют работать его в его траектории, анатомически обусловленной, то его функция двигательная потихоньку, она восстанавливается. И, соответственно, эти движения можно делать лежа на полу, можно делать там на подвесной системе, там, типа Альфа-Гравити или ТРХ. Эти движения можно делать на тренажере правила. Это вопрос методологии уже. Главный сам принцип. Попробуйте сесть на пол и сделать наклон вперед, не сгибая колени, при этом стопы на себя. Если вы не можете грудью лечь на колени, не сгибая их, то у вас двигательная функция нарушена, она не востребована. Это просто любые ограничения, любая патология в опорно-двигательном аппарате – это компенсация невежества. Вот и все. Здесь правило просто как вспомогательную роль играет. Угу. Вот скажи, у меня есть тоже знакомые многие, которые там с грыжами, да, современная болезнь, грыжа позвонков. Ну, межпозвоночная грыжа, то, что называется. Как ты думаешь, здесь правило поможет каким-то образом устранить их? Или все-таки здесь нужны какие-то специальные, другие упражнения известные? Это всегда частный случай. То есть надо смотреть ее локализацию, угу. Надо смотреть, в какой траектории и какое движение нарушено, и в соответствии с этим уже прописывать траектории движений в этом контуре. Понятно. Это первый. И второй момент важный. Это факт, который не учитывается. Если мы возьмем межпозвонковый диск, вот его фиброзное кольцо, которое создает вот каркас внешний у него, и разрежем, то мы увидим, что внутри вот этого фиброзного кольца есть отложения, точно такие же по своему составу, как в сосудах. Ну, допустим, говорят, там атеросклеротические бляшки. То есть шлак, в кавычках, да, он не только в сосудах, он и в фиброзном кольце. И когда он там накапливается, фиброзное кольцо у диска межпозвонкового, там появляются микротрещинки, и содержимое диска, а там это гидравлическая система, там жидкость, она начинает пропотевать наружу. А так как это должно внутри быть диска, а не снаружи, организм начинает думать, что чужеродный белок, и его включает иммунную реакцию защитную. И пошла вся симптоматика. Поэтому первое, что надо сделать, это снять отек, который там возникает. Отек. Дальше. Это не всегда может быть вытяжение. То есть, если мы используем вытяжение, надо понимать, в какой траектории его безопасно сделать, вытяжение. Потому что можно же содержимое вовне диска межпозвонкового увеличить. И второй момент. Надо привести мышцы в нормальное боевое дееспособное состояние. Те мышцы, которые участвуют в выстраивании движения в этом суставе. Это процесс длительный, и он, как человек, который начинает это делать, это всегда увенчивается успехом стопроцентно. И вторая составная – это надо следить за едой. И да, грязь не только в сосудах. Все вопросы, касаемые тренажера, правила и опорно-двигательного аппарата и вообще любых медицинских, любых телесных ограничений – это всегда частный случай. Надо профессионально к этому подходить и понимать конкретно, что происходит с телом при выполнении движения. Про еду что ты имел в виду? Должен быть баланс между тем количеством, которое ты съел, и тем количеством, которое ты потратил. Я здесь не говорю о конкретных течениях, там сыроеды, веганы, мясоеды, всееды. Я не об этом сейчас говорю. Вот принцип простой. Количество движений, которые ты делаешь в сутки, оно должно сжигать вообще все, что ты съедаешь, чтобы живот не рос. Жир не накапливался. А когда с нами что происходит? Мы не едим, я извиняюсь за выражение, мы жрем и не двигаемся. Мы не востребуем ту силу, которую мы поедаем. И, ну, безграмотно сказал, но думаю, понятен образ. И вот этот принцип, когда мужик становится ленивый, нет ничего омерзительнее ленивого мужика современного, когда он жрет больше, чем он тратит. Это сказывается на его психотипе. Это не только тот мужик там, или мальчик, который за компьютером, там, как ты говорил, Алексей, в обтягивающих штанишках сидит. Если твое пузо ниже колен свисает, так ты подумай, что ты делаешь-то. Не только с своим телом, но и с природой, с мужской. Это называется зеркальная болезнь. Зеркальная болезнь? Да, как когда черенок приходится рассматривать в зеркале, а не наклонив голову вниз. Пузо перекрывает все, что ниже пупка. Вот, да, это что? А что смешного-то? Чем больше пузо, тем страшнее для мужчины. Я смотрю на современных людей, не только мужчин, но и на женщин. В общем-то, иногда, особенно сейчас весной это видно, когда все так разоблачаются, снимают теплые одежды, вот такое ощущение, что откуда-то, ну, как бы так, чтобы не обидеть, мягко сказать-то, из какой-то свинофермы выпустили за зиму откормившихся вот таких вот самочек и самцов. То есть обтягивающие штанишки такие, где вот эти вот окорочка болтаются. Вот, и думают, что это красиво. Где пузо там свисает через ремень у мужчины. Они считают, что это доблесть такая. Там богатырь такой идет. Вот, когда уже руки так в стороны расходятся, потому что просто пузо уже в стороны полезло. И как матрешки так это руки уже не вниз, а по сторонам расходятся. И женщины, когда... Ну, вот страшные вещи, на самом деле страшные. Люди, задумайтесь, во что вы себя превращаете. Ведь ну, такое ощущение, что вас на убой вот откармливают, и вы ведетесь на это. Ну, я понимаю, там, ну, чуть-чуть запасик там жирка, ну, маленький какой-то, ну, на, как говорится, на черный день, да, вот там поголодал, там, два денька случилось поголодать, ну, не умер, да, все хорошо, замечательно. Но когда этот жир уже забил все внутренности ваши, уже он там и наружу лезет, я не знаю, зачем вам это надо. Это же ухудшает ваше самочувствие, это же болезни сплошные. И сердце не выдерживает, и легкие, и желудок, и печень, все там, и ноги начинают болеть, и вы уже ходить не можете нормально, как утки уже передвигаетесь, переваливаетесь. Ну, это же страшно смотреть. Ну, просто посмотрите, что вы с собой делаете. Короче, направило все. Есть, кстати, в плане жира, да, если говорим об этом, где-то же генетически обусловлено количество жировых клеток в теле. И, допустим, если взять северный народ, да, вот Сибирь, если мы возьмем, это регион, где надо было проходить очень большие расстояния, мягко говоря, неблагоприятных условиях, в том числе и климатических. И большое количество жировых клеток, оно позволяло выживать с минимальным количеством еды, пищи. Поэтому, если у мужика телосложение с большим количеством жировых клеток, это значит, его тело, оно приспособлено к очень длительным, интенсивным нагрузкам, там, походы, экспедиции и так далее. И его надо востребовать, его надо загрузить. И тогда не будет проблем, там, ему есть мясо или не есть мясо в этих нагрузках. Он что ни съел, у него все будет сжигаться. Генетика будет востребована. Ну, в общем, это вопрос просто культуры. Вот и все. Ну да, согласен. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия сказителю. Помогает ли правило излечить коксартроз тазобедренного сустава? Благодарю. Я уже говорил, центр Бубновского в первую очередь. То есть, если этот процесс разрушения головки бедренной кости начался, то вы уже прошли эту точку невозврата, так считается, и вы просто оттянете процесс замены сустава на искусственный. Mm-hmm. Поэтому все, что связано с опорно-двигательным аппаратом, не надо... Это не вопрос, поможет, не поможет правило. Это вопрос квалификации человека, который занимается вашим лечением. Если он будет для этого использовать правило, да ради бога. Если другие подвесные системы, ради бога. Ну, в общем, да. В общем, да. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Время – это процессы, простекающие в данном пространстве. Ведь реально не само время, а процессы, простекающие в пространстве. Вот такой философский взгляд на это. Время это то, что время это то, что обеспечивает длительность процессов, но не сама длительность. И вот природа, так вот, его, природа его вещественна. Альберт Веник, середина прошлого века, он сначала создал математическую модель, а потом и экспериментально это доказал. Правда, потом он попал в черный список советских ученых, и его не печатали, его статьи научные. Но это уже было как явление. Козырев очень многое про время. Но я к тому, что это не то, что мы думаем. Это не то, что мы думаем, это там процесс распада атома цезия, что там, или процесс полураспада атома цезия. Вот что-то происходит за одну секунду. Но одна секунда – это не время, это единица измерения. Само время – это то, что обеспечивает вот эту длительность, которую мы измеряем в секундах. Это не фиксированная величина там. И не длительность, как Ньютон писал. Ну, это отдельная тема. Ну, в общем, да. Так что, Виталий, вот так вот. На твое философствование вот такое любомудрие. Дальше, Наталья Ами. Вопрос в эфир. Скажите, после полостной операции через какое время можно на правило? Честно скажу, не приходили после полостной операции, но... Я... Да когда заживет, тогда и можно, наверное. Ну да, когда он заживет, но и просто рискую назвать один пример. В Челябинске, в Тюмени есть один человек, который активно занимается правило, а он после полостной операции это делал. Я думаю, лучше к нему обратиться с этим вопросом, он ответит. Хорошо. Ну и в заключение такой вопрос своеобразный. Из Ютуба от Козьмы Прудкова. А на гвоздях стоять полезно? Я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос. На раскаленных, я так думаю. На раскаленных полезно стоять. Надо ввести еще одну составную для как бы какую цель вы преследуете? То есть, на каких гвоздях, да? Забитых, лежачих, да? Если она достигается, эта цель, значит, полезно. Но вообще, мое мнение, если без шуток, стояние на гвоздях – это такая практика, которая вам позволяет управлять вниманием своим. Фактически вы контролируете мышление. Вы либо позволяете негативные мысли, например, как «Ой, мне здесь больно и невозможно быть в вас и действовать», либо вы эту мысль не пропускаете, не рождаете в себе. То есть вы тренируете, можно так сказать, в том числе дисциплину мышления. Но относительно именно этого процесса стояния на гвоздях. И ценно не то, что вы там стоите одну минуту или сто минут, а то, что вы понимаете, что у вас есть некий данный от природы инструмент, благодаря которому вы можете контролировать свою мысль. Вот что я бы вынес из стояния на гвоздях. Но я там практиковал там раз-два и... Мне по пальцам можно обсчитать, сколько раз. Есть люди, которые больше меня, дольше меня это практикуют. Я думаю, надо им задать этот вопрос. У них опыта больше. О пользе. Понятно. Вот. Понятно. Ну что ж, вопросы мы все озвучили. я предлагаю подвести итог сегодняшней нашей встречи. Хотелось бы уточнить, какой-нибудь вопрос тебе понравился из чата? Абсолютно все. Мне, вот знаете как, у меня цель – отдать то, что я знаю. Ну, потому что полный стакан, он ничем не наполняется уже. И то, что люди задают вопросы, говорит о том, что тема живая, что есть перспектива. Все, кто, допустим, у нас обучаются, я как бы ребятам всем говорю, что вы когда освоили эту практику, ну, на определенном уровне, вы должны понимать, что вы стали хранителями этой культуры. Чистоту, вы должны сохранять чистоту ее, передавать без искажения. И это возможно, когда человек в поиске, он действительно искренне хочет понять, а что это, зачем это и каким образом это можно использовать. Пока люди задают вопросы, пока есть живой интерес, пока ум работает, я думаю, у нас есть шанс культуру сохранить. Хорошо, давай подведем итог сегодняшней встречи. Значит, получается следующее, что правило – это, скажем так, не твой личный инструмент и тренажер, это всенародный тренажер, конечно, который ты вот так вот с соратниками своими изучаешь его воздействие и делишься. В скором времени должна появиться книга, в которой будут описаны основные воздействия и эффекты от этих воздействий тренажера правила на человека, на человеческий организм. Дальше. Насколько я понял, ты готов делиться секретами его изготовления, кому это необходимо. Если вдруг в каком-то вдруг месте понадобится срочно твоя экстренная помощь, чтобы ты рассказал, показал, то и тут можно с тобой договориться. Вот. Если там все по совести, то и ты тоже по совести будешь отвечать. Ну, а если там барыги, ну, естественно, пускай платят. Как и это положено барыгам. Ну, что, ну, а что ты смеешься? Ну, у них судьба такая. Барыги, они должны отвечать за свое барыжничество. Ну, как-то так. Давай подводить сегодняшний итог уже с твоей стороны. Вот ты можешь пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, чтобы душа развернулась и стало очень хорошо и светло. Ну, надо утвердить в себе такую простую истину, что знания все, они внутри нас. Что даже когда мы читаем книгу, в книге знаний нет. А вот та информация, которая в нас поднимает наше отношение к тому тексту, что написано в книге, это и есть реальное знание. И каждый человек, он носитель, он источник этого знания. И достаточно просто обратить на это внимание, используя ту или иную практику, и эти знания у вас начнут раскрываться. То есть знания обо всем. Важно просто для мужчины в современном не забывать про стратегию, про дисциплину, потому что если нет дисциплины, нет мужчины, когда нет порядка вокруг него. И мне бы очень хотелось, чтобы вот эта культура, как реальное, адекватное понимание устройства Вселенной, она была представлена среди нашего населения, люди четко понимали, что это такое, чтобы возродилась семья и культура отношений между мужчиной и женщиной, чтобы возродились знания, как воспитывать наших детей, не мешая им развиваться. Ну, в общем, чтобы мы, мне иногда кажется, что поколение, вот тех, вот мое, там, я 76-го года, люди, которые на долю которых выпала именно вот та волна возрождения практик. То есть именно с моего поколения началось, вся информация стала всплывать. Что наша задача именно их возродить, создать фундамент для тех, кто будет после нас. Ну и, как говорит Михаил Петрович Щетинин, мы изначально все способны летать, мы были счастливы. Кстати, критерий после тренировок – ты просто счастлив. Если ты действительно все правильно сделал, из струны в преображение выскакиваешь, у тебя возникает вот это состояние безусловное. Угу. Ну, то есть первый критерий, если ты, обернувшись, после того, как вышел с правила, обернулся и не увидел своих рук, оставленных на правиле, это, значит, хороший симптом. Второе, что легкость в теле появилась, гибкость, да, и такой полет, это второй симптом. И ты счастлив, это третий симптом, значит, все сделал правильно. Ну что ж, благодарю тебя за очень интересный рассказ. А девушкам такой вот совет. Девчонки, теперь ваш первый вопрос должен любому мужчине, который вам понравился, так, с которым вы какие-то планы там думаете о семейных делах, да? А ты, мужичок, на правиле висел? Вот первый вопрос должен быть. Все. Вот когда отвечает «да», вот дальше уже можно продолжать беседу. Если говорит «нет», ну, тогда так просто гордо поворачивайтесь, так, нашелся тот. И все, идите своей дорогой. Вот до тех пор, пока он на правиле не повисит, никаких серьезных разговоров о семейном положении, там, о детях и будущем счастливом с ним вести бесполезно. Но он в скором времени просто сдуется, и все. Вот на сей позитивной нотке я с вами прощаюсь. Напоминаю, что по одному из современных календарей у нас 20 апреля 2017 года четверг, по одному из старинных 9-й день месяца пассивное речение, 7525 лета седмица. Тренажер правила мифы и реальности. Я думаю, что раскрыли мы и мифы, и реальности. И помогал нам раскрывать Евгений Кочкин-Штоль, за что низкий поклон тебе, Евгений. Наш поклон всем тем, кто принимал активнейшее участие в эфире своими репликами и вопросами, как в чате Народного славянского радио, так и на канале нашем Ютубе. Молодцы, так держать. Уже неоднократно говорил, без ваших вопросов передачи были бы скучны и не столь информационны, не столь интересны. Благодарю вас. Всем добра. Быть добру, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. Счастливо всем. Будьте счастливы.